эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 июля 2016 года, вторник. По одному из старинных, 25-й день месяца получения даров природы, 7524-го лета, неделя. Но неделя – это по календарику, а так нам вообще есть чем заняться. Заняться у нас сегодня, я сказал, уже есть чем, и это у нас будет эфир, посвященный тематике сказки как носитель истины. А главный соведущий – уже хорошо вам знакомый человек, который неоднократно у нас выступал в эфире, на которого очень часто нападки совершаются читателями и слушателями, что он там от себя такое несет, что он там буровит, что он там... Так вот, мы сейчас как раз и спросим, что он нам сегодня расскажет по сказкам. Так вот, главный соведущий у нас сегодня – Дегтярев Владимир Николаевич. Здравия, Владимир Николаевич. Здравия вам и здравия всем, кто, особенно тем, кто на меня готовит и делает нападки. Это очень хорошее для меня дело, потому что чем больше бьют, тем крепче становишься. Понятно. Итак, сказки как носитель истины. Ну вот, давай с этого начнем. Казалось бы, сказки, детские такие потешки, забавы, и вдруг истина. Какая же истина может быть в сказках? Вот давай с этого, наверное, начинать, расшифруем нашим радиослушателям. Ну, я тут сразу маленькое такое введение скажу, что вот в общей сложности я занимался сказками 10 лет. Это из тех 30, что я вообще занимаюсь, скажем, темой происхождения языка, темой происхождения религии, истории государств и так далее, и так далее. И основное, я могу сказать, что 60, а даже это может быть 70% информации я вытаскивал как раз из сказок, из сказаний, из легенд, из мифов, из народных эпосов, потому что все другое вообще после проверки оказывалось сплошным фейком. Вот честно скажу, что у меня есть, ну я не знаю, кому подарить, полное собрание русских летописей, я так бегаю, ну кому подарить вот эти книги, они есть еще там на этих, на дисках, потому что они мне уже не нужны. Я, ну это понимаете, как держать у себя дома, скажем так, в качестве противопожарной, это самое, бутылки с керосином. Вот, то есть, гасить пожар, как бы так, вот и что такое. Поэтому 10 лет исследования сказок, ну, в основном, я говорю, еще раз повторюсь, что они мне нужны были для познания или подтверждения фактов, исторических фактов, особенно происхождения богов, происхождения веры и так далее. Но так или иначе, так вот, мощный объем накапливается, и в конце концов, не так давно, вот 2 года назад, я написал, ну, несколько сказок я взял и раскриптовал, что называется. Вот, вышла книга в издательстве «Белые альвы», книгу смели с прилавков. Я вообще, честно говоря, не ожидал, что у нас такой спрос на сказки. Вот, то есть спрос, точнее, даже, ну, на сказки спрос, это постоянно, это понятно. А то, что спрос на, вот, ну, скажем так, на исследование сказок, потому что я по библиотекам много, вот за 1,5 года я где-то, ну, штук 16, по-моему, библиотек я проехал от Москвы до Тулы, до самых, до окраин. И, в общем, сразу прихожу в библиотеку, говорю, здрасте, мне вот надо, у вас есть собрание сочинений Проппа? Был такой академик Пропп, ну, согласно фамилии, вы же видите, что еврей. Вот. Вот он, так сказать, у него была знаменитая работа, за которую он получил все, от медалей до премий. «Морфология волшебных русских сказок». А, вот то есть русские сказки ты намекаешь, но писал не русский человек. То есть вот нет, прям так открытым написал текстом ты на это не... А, изучил. Изучил, то есть он дал, ну так сказать, критический разбор. Да? Ну, как Подожди, вот давай так, ты вот критический разбор, понятно, это он дал, а ты так вот с такой, как-то такой тебя потаенный текст какой-то там присутствовал, ну сами понимаете, по фамилии, он в каком смысле вот этот вот потаенный текст у тебя можно воспринимать? Ты что, так не любишь людей, которые русские сказки разбирают? В общем и целом, да. Потому что они разбирают не в ту сторону. А, ну вот ты уточни, что конкретно вот к этому человеку, вот конкретно с этой фамилией, я имею некоторые претензии. Да, Бредо, это хорошо. Вот когда мы лично встретимся, все претензии мне и выскажешь. Мы где-нибудь это самое, у столбов. Там русские раньше встречались, и славяне то же самое. У двух столбов. Это самое на поле. Там были два столба. Ладно, хорошо. В общем, претензии есть, сейчас мы разберемся. Самое, да. Сейчас просто к тому, я не буду сейчас самое, углубляться там в ту степь. Так сказать. А давайте начнем. Вот всем известна сказка «Курочка-ряба». Вот 6 строк. Я даже могу ее сейчас прочитать вот так сходу, потому что самое то первое, наверное, что я изучил, так эту сказку. Жили-были дед и баба, была у них курочка-ряба. Снесла она им яичко не простое, а золотое. Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула. Яичко упало и разбилось. Курочка-ряба говорит: не плачь, дед, не плачь, баба. Снесу я вам яичко простое, а не золотое. Все. Казалось бы, да, чуть-чуть совсем. Казалось бы, да, что такое? Это, кстати, она относится, вот эта вот сказка, она относится к сказкам обучающего характера. Там есть сказки обучающие, есть сказки воспитывающие, есть сказки, так сказать, ну, волшебные, просто развлекательные, всякие. Там я 6 жанров, поджанров этих сказок насчитал. Вот. Так вот, эта обучающая древнейшая сказка, это сжатый до предела, так сказать, ну, образ мирового золотого яйца, из которого родилось все. Родилась вселенная, и человек, и травы, и древо, и животные, все. Ну, в принципе, раз вселенная, значит, все. Потому что она абсолютно точно смыкается, например, с, так сказать, с индийским преданием, откуда все пошло, когда они взбивали, пахтали океан, так сказать, а потом золотое яйцо, и, что называется, из-за того золотого мирового яйца все родилось. Ну, в общем, это все понятно. Вот. Но вот эта русская сказка, она считается русской сказкой, но это мировой сюжет, ну, каждый принесет ее к себе домой и будет считать своим, и говорит, нет ничего плохого в этом деле. Вот представьте себе, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем деда и бабу. Я потом попозже расскажу, кто они такие. Но самое главное, я скажу, что здесь, как в любой сказке, в большинстве сказок, вот как я же говорю, что долго достаточно изучал их, там есть всегда спрятана тайна. И вот те, кто их редактировал, всегда старались эту тайну выковырять и выбросить. Об этом тоже мы поговорим. Так вот, смотрите, здесь главное кто? Здесь есть главная курочка-ряба. Что такое ряба? Курочка-ряба, что, рябая, что ли? Или как она там, пятнами это самое? Это понятие ряба, это личный помощник Бога. Так вот, ну, в грубом переводе, вы же знаете, что я специалист по древним языкам, особенно по протоязыку, по самому древнему на планете языку. Риаба, буква Я, она в латинице пишется Иа. А вообще в русском языке, так сказать, в протоязыке буква Я присутствует. Поэтому рабочая личность Бога, то есть Бог сам, а тем более, что здесь Ба указан. А Ба – это Бог Вселенной. Б, а все – это Вселенная. Если Бо, то это Бог вон из того желтого дома, что висит сверху, а там Бог Нумиторум ест мед и пьет суур. Вот. Так вот, значит, личность, которая, ну, личный помощник Бога. Бог Вселенной – это, в принципе, вот та неуловимая, неведомая и невидимая сущность, которой подчинено все. Какой-то некий закон, некая, ну как я даже не знаю, физико-энергетическая, биолого-химическая сущность, которой мы все подчинены. Ну, Бог Вселенной, понятно. Вот. Значит, вот у него личный помощник Бога. Но начинается, когда мы начинаем, знаете, вот, разгадывать, скажем, в этой сказке тайны. Значит, хорошо, вот я вам рассказал, что такое, почему курочка-ряба. Вот этот личный помощник Бога что сделал? Вдруг представил деду и бабе в какой-то ситуации, он представил им золотое яйцо. То есть из этого золотого яйца уже, когда эта сказка рассказывается, когда-то давным-давно, когда она предлагалась миру, значит, ясное дело, что все уже должны были знать, подготовленные, что такое золотое яйцо. Если кто-то из слушателей желает поближе с ним познакомиться, в принципе, он может поехать в Италию, в город Рома, рабами рожденный, никакой не Рим. Рим – это, так сказать, общее обозначение Византийской империи, который подчинялся сапог Италики. Вот. Как и Греция, кстати. Не было никогда Великого Рима и Великой Греции. Это была Великая Византийская империя. Так вот, там надо найти в городе Рома, надо найти так, кто называется Ватикан. Ватикан с живой святой воды – повелитель, всего-навсего. Это языческое понятие. Вдруг занял его какой-то папа с большой буквы. Там у него дворец сейчас, а на площади там стоит под таким куполом, немножко под полукупол такой, знаете, как в здании сделана выемка такая. Там стоит огромное 6-метровое бронзовое яйцо. Но они все говорят шишка, потому что оно сделано с такими, как вот у шишки, ну, обычные там, у елки, у елочной шишки, там, у сосновой шишки, такие немножко, это зубчики, знаете, поверху так. Вот, можете приехать вот в Новомосковск, это прямо рядом с автовокзалом, там гостиница «Россия», там бассейн есть. Все посреди бассейна стоит эта же шишка, точная копия ватиканской шишки. Там и дети, и змеи, и все понизу шишки. Вот это она покрашена бронзовой краской, но она имитирует золотое яйцо. Из чего все родилось? Я не понимаю, зачем католики притащили туда и поставили. Это ж когда-то было сделано вылитая 6-метровая бронзовая штука, языческая, древняя. Ну, они все хватали подряд. Сюда. Ну, это с ним учтется, потом заберем себе, это же наше все. Вот. Индоевропейская какая-то. Так вот. Вот с этого яйца, собственно говоря, все и началось. А раз с этого все началось, то должен же быть какой-то механизм, скажем, зарождения Вселенной, да? То есть вообще, который включил бы это яйцо. Какой механизм? Угу. А мышка бежала, хвостиком махнула. Что за мышка? Ну, детям всем известно, что есть мышка такая, за которой кошка гоняется и так далее, и так далее. Но тут надо великую образность подключать. Я долго с этой сказкой, что называется, крутился и вертелся. И в конечном счете, раз речь идет у нас о рождении Вселенной, а Вселенная рождается так, тогда, когда рождается человек. Почему у нас говорят о многомерности Вселенных, о множественности Вселенных? Потому что Вселенная, она в каждом человеке. Это сложная, так сказать, философская, скажем так, религиозная мысль, ее тут сейчас говорить не будем, а про мышку я скажу, что сперматозоид. Вот он бежал, хлопнул по яйцу, потому что другой формы сказать, что произошло оплодотворение, и пошло, это самое яйцо упало и разбилось, и смешалось, и пошло. Другой формы нет, способа нет. То есть вы представьте себе, что вот в этих 6 строчках спрятан весь процесс появления всего и вся. Я так думаю, что вот я сейчас примерно это доказал. Если нет, пусть готовят вопросы, я потом попозже отвечу. Потому что я не хочу сегодня, я хочу очень четко уложиться в час времени. Вот, я знаю, поскольку за мной, так сказать, уже там дубинки выточены, за мной охотятся, я много времени отнимаю. Вот таким образом. Мы к этой теме немножко вернемся, когда я буду говорить, что такое Дида и Баба. Вторая сказка – это колобок. И вторая причина, вот первая, смотрите, сказка, вот эта вот, курочка ряба. Любой поп, так сказать, любой митрополит и вообще любой из церковного притча, хоть сам будет патриарх, если у него в голове что-то есть, он ее прочитает и скажет, ну что, пусть рассказывает, пусть печатает. Вот тогда же здорово. Ершова, вот, который написал «Конек-горбунок», он начал писать, насколько я знаю, другую сказку. Он получил очень здорово, в смысле, по деньгам 400 с чем-то рублей. Это огромные были деньги. Он начал вторую сказку, но его просто там, так сказать, по цепочке из Петербурга, когда еще не было патриархата, а был еще, так сказать, священный синод, его просто предупредили, что писать такие вещи не надо. Вот, и лучше всего ты это самое. Пропей эти деньги как-нибудь, там под забором полежи, отдохни. Вот так он и сделал. Так вот, значит, эту сказку пропустили. Все очень много, я потом столько искал, ведь сказок, где-то примерно 200 тысяч сказок лежат в различных институтах, ну, сейчас институты все университетами почему-то стали, в академиях. И просто переписаны все до где-то примерно до 65-го года у нас ходили этнографические экспедиции, записывали сказки и все. Вот один город Арзамас возле Горького, Нижнего Новгорода, прошу прощения, значит, там на моей родине. Там в городе Арзамасе есть пединститут, город не очень большой. Пединституты 20 тысяч сказок, поволжских сказок лежит записанные в листочках, все уже. Вот, таким образом. То есть сказок много, а вот и было очень много цензоров, которые на них наваливались и не пропускали. А пропускали всякую муть. Мало того, что, ладно, например, пропускали всякую муть, или либо что-то там, так сказать, такое, а делали просто сказкам, делали обрезание. И вот сейчас я вам это поясню. Сказка «Колобок». Я почему могу откровенно, четко говорить об этой сказке, какая она должна на самом деле быть, как она должна рассказываться? Потому что я, ну, полный, как сказать, полный синоним, полное отражение этой сказки нашел в Сибири. Это эвенкийская сказка. Вот, я чуть попозже скажу. Ну, вы знаете этот «Колобок», значит, да, почему она вызывает сказку «Колобок». Ну, жили-были дед и баба. Значит, дед сказал, что я хочу вот это самое, ты иди там, собери муки, сделай мне колобок, я поесть хочу. Ну, она пошла, собрала всю муку там, которая на полу лежала, все, остатки. Выкачала, сделала колобок, спекла и положила на окно, и он побежал. Почему у меня вдруг внезапно... То есть я ухватился за эту сказку, что я увидел? Я опять увидел определенную тайну. Есть такое понятие, вот просто вылетел у меня термин, да, значит, чтобы описать, например, лицо человека, надо прием использовать, либо начиная со лба вниз, да, лоб, нос, губы, подбородок, либо ты идешь вверх. Ну, так сказать, вот такой закон, чтобы описать. Либо, значит, вот теперь в этой сказке он бежит, значит, встречается с, это самое, с зайцем, потом с волком, потом с медведем, а потом с лисой. Нарушено. Должно быть заяц. То есть, вы поймите, по возрастающей, так сказать, силе, мощи зверя должно быть, вот, с кем он встречается. А не вот так вот вдруг перескакивает, значит, это самое. Заяц, лиса, волк, медведь. И тут вдруг, значит, лиса оказывается у него самый последний. Быстренько все. Какой смысл этой сказки вообще, я вот не могу представить. Я могу сказать, обрезанная сказка почему? Ну, потому что христианству нужны были рабы. В этой сказке можно было это рабство протолкнуть. А он неисполнение, он, здесь колобок не исполнил своего предназначения, понимаете? Лежать и ждать на подоконнике, когда его съедят. Такое неисполнение должно быть наказано, то есть... В принципе, сами понимаете. А в сибирских-то вот собраниях есть аналогичная сказка, она, правда, называется «Оленья косточка». Там тоже, значит, жили-были дед и баба, значит, в чуме там у них есть было нечего, подходила весна, вот как видно у этих деда и баба, которые колобок делали, все, есть было нечего. Ну и дед говорит: баба, ты там это, посмотри, у нас в яме, у них возле чума всегда была вырытая глубокая яма, где они хранили продукты. Там продукты, холодно было, продукты сохранялись. И она нашла там маленькую оленью косточку, ничего больше нет. Она ее бросила, так сказать, в котел, сварила ее оленью косточку. Дед обрадовался, вот сейчас, а оленья косточка поняла, что ее съедят. Она выскочила из котла, значит, из чума выскочила и побежала в лес. И вот она там, эта оленья косточка, встречает сначала зайца, там от него отговаривается, лису встречает, значит, встречает волка, медведя, А потом, значит, это самое, медведя встретил, медведь все, так, поймал, все, сейчас съест. Так, как она там, типа того, что я сейчас точно не помню, но он говорит, я вот должен там в дупло на это самое, залезть и крикнуть, что все, меня сейчас это самое, до свидания, потому что дед и баба будут плакать, если там будут меня долго ждать. А так я им крикнул, до свидания, все, все услышат. Ну, давай, он раз в дупло. И вылазит из дупла уже человек. При оружии, молодой человек, здоровый, при оружии, при там копье, при луке со стрелами. Медведь дал дёру. Значит, и вот дед и баба сидят, горюют, что у них ничего не получилось. Там, ну, сколько там, я не знаю, они горюют. Но к вечеру приходит к ним молодой, здоровый охотник, тащит на нартах, так сказать, оленя и говорит, вот я пришел, я ваш сын, меня зовут Оленя Косточка, вот сейчас сварим мясо, будем кушать, и я вас буду кормить до скончания живота вашего, так сказать, и своего. Все. Вот таким образом. Так должна была кончаться и сказка про Колобка. Я говорю, сбой программы при описании животных, с которыми он встретился, там, ну, лиса хитрая, говорит, это наш Колобок, так сказать. Она, я это самое, бац, и съела. Вот как сказка-то кончается, она такая раз и съела Колобка. Все. Это разве сказка? Это, вы понимаете, что это какая-то, ну, тут столько навалено, тут даже не загадки просто. Тут то, чем хвастаются графоманы. Ни сюжет не завершен, не окончен, ни герои как-то не охарактеризованы, перепутаны. В общем, это графование полно. Есть еще одна обрезанная сказка. Она называется «Теремок». Точнее, она не обрезанная сказка, а наоборот. Вот тут я уж прошу прощения. Она добавленная, даже к ней пришита. Вот все, ну, должны помнить. Вот приходит зима, тут, значит, комар-пескун, там заяц, кто там, петух, лиса, значит, все мы, они все маются от того, что холодно, и вот по лесу вдруг находят теремок. И все туда в теремок залазят. Маленький такой теремок. И пришел медведь, ему что же холодно? Говорит, пустите меня, ну, все там, куда же тянешься, медведь просит. Ну, медведь стал залазить, сел на теремок, в общем, раздавил все. Разлетелся теремок, значит, и звери разбежались. Вот это нормально, все сказано. Причем, за что за ней стоит? Все звери, которые там указаны, это я проверял специально. Эти звери все являлись, так сказать, тотемами всяких народов. Различного рода народов, поднародов, племен там, разное такое. Ну, как бы, вы понятно, когда мы говорим о петухе, гальский петух – это Франция. Это славянская сказка, чисто славянская сказка, потому что главный медведь, а у славянских народов, славянского эпоса, в таком случае больше его части, медведь был боевой, ну, тотем. И вот представьте себе, и вдруг, значит, я читаю дальше. Звери разбежались, а медведь типа говорит, куда же вы разбежались, что же вы делаете-то, давайте, вот я там типа виноватый, давайте я все вместе построим дом. Вот они все вместе построили большой дом, большой терем, и все стали, так сказать, зимой там жить, поживать и добра наживать. Но я представьте себе построить терем, кто пахал, мягко говоря. Кто ломал деревья, выложить стены в пол и так далее, и так далее. Там, давай все... догадаемся. Наверное, это была это мушка или кто там, мышка-нарушка или комар-пескун. Да, мышка-нарушка, наверное, была. Вот она ломала деревья, там, значит, а медведь сидел и так плюл. Не, медведь наблюдал, считал, а пескун таскал комар. Мышка грызла, а он таскал. Комар-пескун. Понятно, да? Что тут, значит... Вот это для того, чтобы соблюсти толерантность, но я не знаю, какая это, только христианская толерантность тогда была. Это тоже страшная вещь, которая убивает все и вся. Вот. Что, да как это так? Вот медведь, вы же понимаете, что сказка, это такая чисто солдатская сказка. Мы пошли в Европу, мы сейчас сядем на Европу, все тут раздавим, все размажем и все. Мы здесь сапог поставили, мы здесь будем стоять. Ну да как, нельзя, что вы, Господи, как будто там Христос, так ничего ведь. И, короче, давайте быстро. И вот, значит, сложили теремок и стали все жить. Это знаете, ну, это вот как сейчас. Ангела Меркель. Значит, толерантность, толерантность. У нее там режут на каждом углу. Толерантность, толерантность. У нее толерантно режут. Толерантно режут. Да, один говорит, гонялся там с мачете за беременной женщиной. Так. И никто не мог... Толерантненько, там, так нормально все. Стрелить, да. Ну, в общем, короче, комар Пискун решил дерево не таскать, он просто взял мачете и понятно. Нет. Хорошо. Привязал мачете себе на нос, на этот, которым он... Ладно, фантазии пошли. Писатель, сразу видно, фантазии работают. Давай дальше, хорошо. Да, значит, ну, мы теремок, я уже рассказал, вот репка. Вот смотрите, значит, это тоже, кстати, репка и теремок, это вот все древнее. Я беру колобок, репка, я еще русских сказок не трогал. И я так думаю, что мы до них вот в этом, скажем, в этом эфире не дойдем. В принципе, кому нужно понять, что такое русские сказки, они могут взять «Тысячу и одну ночь», только полное собрание, не то, которое редактировало, составляло, редактировало, по-моему, Салье ее фамилия, она на этих сказках всю жизнь сидела, преспокойно дошла от простого сотрудника Института востоковедения, значит, до академика, тоже получала, только одни арабские сказки «Тысяча и одна ночь». Прекрасно. Уж не намекаешь ли ты опять на что-нибудь, называя фамилии, так прям выделяя? А я на что? Если так оно есть. Я должен теперь вам тут, понимаете ли. Нет, давай, ты толерантнее будь, толерантнее, не надо. То есть, получается, вот эта женщина, которую ты назвал с этой фамилией, она вот сказками занималась, она, получается, их извратила, собрала какую-то упрощенную версию, нам всем выложила как чистую монету. А мы, дурачки, ушки развесили, глазки включили, и все это воспринимаем как некое народное творчество арабское, да? Да, к сожалению, так. Потому что я же учился, и сколько у меня друзей арабов, я так думаю, что если я сейчас поеду и по институту Патриса Лумумба, тогда был в советское время, помните? По институту имени Патриса Лумумба у меня кто там работала. Кто ж не помнит Патриса Лумумба, конечно. Ну, кто ж, конечно. Тетя, она как раз преподавала русский язык и литературу. И я познакомился, со многими ребятами из Африки, и все вот это. Я мог и это самое наладить связи, это сейчас, в общем-то, достаточно. Я не буду тут долго рассказывать об этом, имена тоже называть бы не надо. Но, во всяком случае, я когда с арабами-то, я уже в Авгике, так сказать, мы сидели, и посуды, ну, в общем, да, так вот оно. Вот, чаю много. В общем, подружились, и как бы да, между народами связка дружественная образовалась благодаря тебе, твоим посиделкам. Я должен сказать, что они потребляли на русском уровне. Сколько я, столько и они. Не богохульствуй, они арабы. Они арабы, не богохульствуй. У них там сухо все. Ага, они на походе. Все, закрыли тему. Идем по мухе цикатухе и прочим. Да. То есть там, ведь если мы, скажем, касаться, это надо специально вести передачу о сказках. Я их просто наизусть заучил, но мне послали, ну, хоть плохонькие, но переводы тех. Там же «Тысяча и одна ночь», там ведь не «Тысяча и одна сказка», там 20 тысяч сказок. Там можно бесконечно сидеть, что называется. Там такие есть сказки, я просто, ну, просто я в величайшем... так сказать, величайшей радостью, величайшим почтением к арабам. А она специально подбирала там про воров. Потом вдруг, значит, какие-то длиннющие сказки, где обязательно присутствует еврей. И один рассказывает другому, он рассказывает про другого, что тот ему рассказывал, а он, значит, слышал это там и тогда. То есть вот этот знаменитый древнейший прием, когда делать нечего. А я слышал, как вот тот рассказывал, а ему рассказывали эти. Да маразм тихий у него. А там есть, например, сказка, это самое, «Абдаллах земной» и «Абдаллах морской». Я все время сейчас веду, ну, все я собрал, что называется, данные, все, и даже документальные данные там, о том, что есть морская водная цивилизация, таких же точно умников, как и люди, только водная цивилизация. Вот они существуют, они там, мы здесь, ну и так далее. То есть она есть, это доказано. Так, чтобы найти полное подтверждение, а есть сказки? Есть, вот, пожалуйста. Абдаллах земной и Абдаллах морской. Ну, там написано 0 в 0, 1, 1. Как эти цивилизации могут сосуществовать? Как они, значит, что они начинают от того, что они носят, что они кушают? Ну, я уж не говорю про Пушкина, потом мы к нему вернемся. 33 богатыря чешуей, как жар горя, и с ними дядька их морской. Вот Репка, древняя славянская сказка. Она утверждает силу рода. Он, помните, значит, посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Тянул дед репку, значит, не вытянул, позвал бабу и так далее, и так далее. И внучку позвали, а потом, значит, собачку, жучку там, это самое, кошку, и мышка тут прибежала, потянула, значит, опять же мышка. Вытянули репку. И везде, когда вы будете вот эти сказки читать, жили-были дед да баба. Была у них курочка ряба, или жили-были дед да баба, и была у них внучка Машенька. Пошла там Маша с медведем встретить. Ну, а где у них папа и мама? Вы понимаете, какой основной вопрос? Где папа и мама? Сиротка она была. Сиротка? Все кругом сиротки были. Ну, так и повелось в сказках. Дед и баба. Это указывает, я потом чуть попозже вам скажу. Давайте так. Вот репка – это сила рода. Да, подключается. Наконец вытаскивает. Всем... От мала до велика родом, да, возьмемся, так сказать, то, что роду необходимо, ту же репку, вытащим, и все тогда будет хорошо. То есть обязательно должна работать сила рода. А вот теперь давайте взглянем, что такое дед и баба. Вот с папы и мамы нет. Это основной, очень интересный вот там вопрос, который провисает всегда, когда начинаешь читать внимательно сказку, а папа-мама-то где? Папа-мама-то где? Там вообще... Так вот, дед и баба. Здесь работает опять то же самое, я говорю, христорадники. Очень жестко вырезали все это. Ну, это было просто, ведь сказки-то не записывались, они устное народное творчество. И у нас не было таких, знаете, исполнителей, акыр, как было это, скажем, на Алтае, да, вот чтобы супернародный эпос, там, алтайских там таких эпосов. Ну, Маадай Кара, контровой такой, контрольный эпос, можно сказать, центральный. Нам еще достаточно там штук 12 таких мощных эпосов. Якутский народный эпос, Манас. Обрыв связи. Я это к чему говорю? Значит, и естественно, что могли, так сказать, пригласить в храм к попу там, исполнителя сказок, и сказать ему: слушай, мы тебя сейчас принародно тут выставим, и я тебя лишу. Ну, как писателя нашего Льва Николаевича Толстого, лишили, что там они лишили-то его. О нем начали потом... Они его отлучили от церкви. А, отлучение от церкви, правильно, отлучение а от он церкви. Очень расстроился, да. Да, Пугачева отлучили, значит, его отлучили. И на все, со всех амвонов, со всех храмах, значит, звучало, что вот такой антихрист. Да. Правильно, отлучение от церкви. Ну, естественно, все боялись, пугались. Ему говорят: ты это брось. И все, и на следующий раз он приходил, начинал рассказывать там сказку. Вообще за это забрасывал, дело такое... Ну, это всего-то навсего было максимум 200 лет. Это вот 16 век, когда началось на самом деле христианство, так сказать, более-менее проникать в среду, что называется, простого народа. И до 19 века, ну, это 200, ну, да нет, 300 лет уже нет. Там дальше началось потухание веры. После Петра I там дальше все это уже. Так был скачок, а там дальше уже началось. Вот. Тут суть не в этом. Суть в том, что они знали, кто такой дида и кто такая баба. То есть наоборот, кто такая дида и кто такой баба. Вот если вы сейчас, например, пойдете ну, в Азербайджан, да и в Москве, встретите там уважаемого какого-нибудь человека ну, с тюркским, так сказать, чертами лица, можете подойти к нему и сказать: здравствуй, уважаемый баба, там, Ильхан. Или там: здравствуй, дорогой, уважаемый баба Назарбай. Все правильно, вы не называете его бабой. Вы говорите: бог Бога. Баба – это бог Бога. Идол Бога. если уж так говорить, вот эти вот статуи, которые ставили на курганах, там сидит мужик с чашей, из которой сыплются угли или звезды, или что-то сыплется. Это такая вот каменная скульптура стояла на курганах, на огромных, упокоения. Вот. Это вот называлось Баба. Он. А Диде, это мать-породительница. Я просмотрел по куче словарей, по куче справочников, все-все-все. Диде, это вот, кстати, немецкий артикль «Die», они уже лишнюю считают вторую букву «D», он произошел от «Диде», как и артикль, мужской артикль, основной артикль «Der», «Сила земли». Он стал «Der», одну букву убрали. Ну, всегда, при письме, когда с разговорного на письменный язык, потом снова на разговор, потом на письменный. Это всегда так происходит, букву просто сокращают, потому что писцам лень писать, а лучше всего и писцам подмигивают, так сказать, эти христорадники, говорят, давай, режь, сокращай, пусть язык будет другой, пусть все спотыкаются, это не их дело, это наше дело, а мы поймем. То есть Диде – это она, это вообще понятие в дочерях сила. Ди – это дочь, де – сила. То есть только рождение могут обеспечить только дочери. Вы понимаете меня, да? И вот, и всегда везде так. Вот, ну вот опять же в сказке в Ханты-Мансийских, в сказке народа Манси. Манси – это люди льда, Манзи – это люди льда. Это те, кто пережили наступление льдов, когда после Великого потопа. Вот это серьезные люди, у них очень серьезный словарь. Там очень интересный словарь, очень древний словарь такой. И, значит, сказки у них, можно сказать, великого смысла сказки. И вот обычно, когда сборники сказок составляются, там первую сказку, самую древнюю, самую такую, ну, такую самую, значит, сказочную сказку, как бы редакторы ставят, не понимая, чего они ставят. А там, значит, там сказка, например, первая, главная, у них начинается так, «Народ Манзи». Жили-были Диде и Баба, Диде и Баба, но он Дед и Баба перевел, вот это самое. А я нашел авторский текст, потому что в Новосибирске, это я там жил, там у меня все эти издательства, издательство «Наук», которое выпускало эту сказку, у меня главный редактор, друг, так что мы это все нашли. Вот. Диде там было написано. В чуме, а вокруг чума было болото, нельзя было выйти из чума. Жили-были Дед и Баба так вот, без не то, что не поесть ничего нельзя, потому что шаг-шаг нюхшу, тонешь. А вверху над чумом висел золотой дом Бога, и Баба видели, как там сидит Бог Нумиторум, сидит, ест мед и пьет сур. Нумиторум – это примерно так. Тот, кто обеспечивает движение крови, жизни и мозга, ум, мозг. Ну, понятно, да? Что это ну, я думал, сейчас ты к сказке мумитроли плавно переходишь. Не-не-не-не, мумитроли это такое, ну ладно. Не будем ругаться, да, в эфире. Так вот, была Дидей, то есть Баба – это бог бога, это был какой-то автомат. Я этот автомат везде встречаю. Кара-кара-караум. Это самое, например, говорит, а вот это же столица Монголии, Кара-Карум. Не, ребят. Столица, она не может просто так возникнуть, тем более, скажем, у кочевых народов. Такого не бывает, что они где-то кочуют, вот где у них белый шатер встанет, там будет столица. Где будет белый шатер встанет, и столица. И они никогда на одно и то же место не вставали. Они вставали, скажем, в 5 километрах от этого места, а не там, потому что там, где вот они отстояли, скажем, лето, да, там, скажем, 4-5 месяцев, там столько было навоза, мягко говоря, людского и конского и всякого, то они, значит, оставляли это местечко и передвигались на 5 километров там вот так, вот по кругу ходили, пока все там не прибудет снова трава, все не заберет себе и все такое прочее. Вот. Так, значит, что мы имеем? И вот, смотрите, интересно. То есть Диде берет, я прямо это читаю, я просто млел. Этот бог бога, Баба, крикнул, ну-ка сбрось мне лесенку. Ну, Митором лесенку сбросил. Диде туда полезла. Все считают, что Дед. Так вот, это было не в рукописи, а не уже в том, что отпечатано. Потому что полезна-то женщина. И везде вот Диде, это вот помните, это самое, говорят, золотая, золотая баба, алтын баба. Это значит, что это понятие баба, то, что женщина, да? Баба, что, то, что женщина, это вот 17-й, когда начались большие мощные контакты с этими самыми, с тюркскими народами, ну, 16 век, вполне может быть 15 даже век, ну, вот когда сибирские татары заходили сюда на Русь, вот, вот это понятие баба, это, в общем-то, сначала оно было как бы не то, что бранное, а такое слегка, знаете, это самое, слегка неприятно, а потом пошло, пошло, пошло, и церковь это поддержала, что как это так, Бог Бога, как это так, идол Бога, да вы что, не может быть, вот Бог один, Христос, а вот, значит, вот она сидит с младенцем, эта девственница, вот ей, а так, не-не-не, что-то, и Диде, пусть будет дед. Я все просмотрел, везде это самое, там нет, Диде это она. Ну, это вот, короче, ну, я про что начал рассказывать? Про то, что Диде залезла на верхнюю митуру, он дал ей фартук, она его одела, снова по лестнице спустилась, а, значит, это самое, вниз. А на фартуке были нарисованы все люди, то есть человек и все животные, какие должны быть. А Нумитором снял с себя пояс, кинул его, пояс обернулся вокруг земли, сжался, и вся вода выдавилась, пояс превратился в Уральские горы. Понимаете, мощность сказки это вообще невероятная, конечно. А вода вся высохла, болота высохли, и можно было это самое. А значит, и Диде это самое, приходит и приносит. Ну, мальчика нашла. Ну, пошла, вышла из чумы и нашла мальчика, и он тут же быстро вырос за сутки, пошел на охоту и стал носить топит мясо. Вот таким духом. А вот эти вот понятия баба, вот я говорил про Каракорум, это понятие, знаете, какое, черный, обугленный, это остаток от войны богов. Такие валялись раньше очень много, и везде, везде их отмечали, и по горам они валялись. Какие-то агрегаты их называли вот так, шон с мозгом, потому что, скажем, вот я четко помню, воспоминания подходит, как бы охотник, да, это не сказка, это, в общем, такая, ну, как бы легенда, подходит, что-то такое, камень такой лежит, огромный, значит, ну, какая-то у него форма такого, как бы зверя. Он подходит, а камень ему говорит, ты ко мне не подходи. Он говорит, ты живой, ты человек, ты. Он говорит, я не человек, но ты ко мне не подходи. Ну, ты же говоришь, он говорит, ты ко мне не подходи, ты умрешь. Ну, то есть лежал агрегат какой-то расплавленный уже, но говорил, не подходи, не надо. Вот в таком духе. Мы сейчас дальше перейдем к Кощею Бессмертному. Ну, всем эта сказка тоже знакома. Мне тут самое важное подчеркнуть и самое важное дать вам понять, что такое яйцо. Вот это вы помните, сам-то, ну, что такое Кощей Бессмертный? Ну, кощь – это кочующий. И везде идет, значит, что кочевники бессмертные. Кош, точнее, вот, это, значит, кочевание, ну, кочующие по степи. А кощь – это кочующий возле воды. Ще, буква «Щ» обозначает холмы, и вот этот… У буквы «Щ» вот сейчас справа такой хвостик, да, он обозначает воду. Вот эта буква «Щ», она вообще обозначает, скажем, на египетских письменных полях, она обозначает три пирамиды у воды, то есть у реки Нил. Вот эти три пирамиды у воды должны быть являться, они же были выложены этими белыми, так сказать, мраморными такими плитами, шестиугольными, они должны были являться для посадочных модулей, так сказать, инопланетян, как бы, или для богов Земли, вот они знаком, потому что надо было из космоса с высоты 30 тысяч километров рассчитывать скорость вращения Земли, скорость движения аппарата, ну и так далее, и так далее. То есть нужен был какой-то рэпер, на который можно было просчитывать. Вот это были три пирамиды у воды. Но они не единственные были на Земле. Это было столько всяких разных рэперов, что они садились где хотели. Все это у них было. Так вот, Кощей Бессмертный. Я же не буду тут касаться Фасмера. Вы сами понимаете, что фамилия. Как фамилию, так я сразу начинаю, что называется, лезть на стенку. При фамилии Фасмер, например. Он, кстати, знаете, сколько получал? Он получал в год столько, сколько получал канцлер Германии. вот когда он жил и сочинял эту восьмитомную книгу, так сказать, «Этимология русского языка», какой-то Фасмер сочинял, он себя окружил, там, скажем, пять словарей, финский, там, угорский какой-то, и все потихоньку по схожести слов. Он говорит, что такое кощ? Он у него, можете посмотреть, открыть Фасмера, что такое кощ? Он говорит, а ребенок без родителей, так сказать, этот самый, ну, как он называется? Беспризорник. Беспризорник, сирота. Беспризорник, все, пожалуйста, понятно. Ну, значит, когда это самое, что такое, вот Серпухов в Москве есть, город, Серпух. Ну, это серпы пуховые такие, легкие, знаете, острые, легкие серпы там, все такие вот шикарные серпы, ну, то есть высокого. Легкий серп, ты легким серпом, он пусть себе, ну, нос пусть отрежет, непонятно. Ну, пускай ухо отрежет, ну, ладно. Пусть, ну, да, ухо отрежет. Ну, что, еще, будет один еще появится один гениальный художник. Да, по руке серп. На самом деле понятие серпук, сер – это змей, змея. Серпук – это, прошу прощения, персидское понятие лук. Боевой лук обратного натяга. Полет стрелы 400 шагов. Но там машина, дай бог. Вот там вероятнее всего. Но может быть изготавливали, может не изготавливали. Дело в том, что обычно, вот есть еще город Сер, ну, не суть важно, я сейчас вспомню, я его, он выскочит. Они, эти самые жрецы наши, волхвы, выбирали место для города там поблизости, ну, чтобы поблизости обязательно была залежи мудрости. А залежи мудрости что? Змей – это мудрость. То есть змеиное гнездо. Как только находили змеи, там ужи могли лежать, там все. Даже не самих змей, а вот находили кожу сброшенную, все. Но это потому, что когда было верование в бога дракона, летающий змей, вот обязательно этот должен быть, вот серпух. Значит, ну, а потом серпух это еще, ну, я говорю, второе значение лук, потому что понятие, например, на санскрите лука, оно описание точно идет как змей. Потому что, ну, представьте себе, когда стрела в тебя летит, как укус змеи, потому что за укусом змеи следует смерть. Нам важно здесь про Кощея Бессмертного, вот это вот, когда добивается на повалить дуб на острове Баяне, там, дуб такой огромный, повалили его, там на цепях висит ящик открывает, выбегает заяц, надо зайца, там кто-то ему помогает, вспомните Ивану, так сказать, царевичу, там, зайца, другой так, заяц набежал, разорвал в клочья, да, вылетел, да, из, да, зайца утка, вдруг волк летит селезень. Нет, там волк, понятно, потом другой заяц догнал, там были варианты. А вот утку селезень сбывал, дальше разбил утку в пух и перья, выпадает яйцо, падает в, да, море, океан. В море, и там щука. А вот Алексей, ну, в море щуки не водятся. Это, это неправильная щука, она водится, это волшебная щука. Ну, хорошо. Ну, я так думаю, что тот, кто рассказывал сказку, вот специально загнал туда щука. Ну, любой же человек, он на него большими глазами посмотрит и поймет, что именно. А вот как же выражение, хорошо, на то и море, в море щука, чтоб карась не дремал. Карась тоже в море не водится, но, может быть, море имеется в виду другое, переносное значение. Может быть. Я сейчас не буду спорить. Мы не про это, да, мы про другое. И вот, скажем, в руках у Ивана, так сказать, царевича, оказывается, вот это яйцо, где в яйце, так сказать, игла. Он должен яйцо разбить, достать иглу и это самое, сломать кончик. И тогда, но значит, там были варианты, что это иглой надо было к луку, к стреле пристроить, из лука Кощея застрелить. А другой версии сломать кончик. То есть тут вариантов, опять же, много. Да, но я же говорю, что я чем я, так сказать, благодаря, кстати, Светлане Николаевне, которая меня все-таки подтолкнула, вот, я имею в виду издатель «Белый Альбом». Она все-таки, ну, грубо говоря, из, в общем, моей воспитанности, когда Козьма Прутков говорил «зри в корень». Все, я беру, начинаю зреть в корень. Игла. Что такое игла? Это славянское понятие. Оно переводится как «яйцо». Можете себе представить? Хорошо, а что такое яйцо? А яйцо – это этот. Тоже яйцо, но только оно русское понятие. Санскрит. Яйцо. Яйзо. Здесь буква «и» обеспечивает плодородие, личность плодородящая в золоте. Золото. Что уже там подписали. Я беру, значит, словарь эскимосов, потому что там, скажем, когда вы читаете русские тексты, как эскимосы, ну, при приближении, скажем, Бурана там и так далее, они, значит, строят себе иглу. Я, ну, долго ли сейчас найти словарь эскимосский? Я нашел, ну, там с эскимоска английский. Ну, с английского перевести, ну, можно позвонить в Америку, можно там в Англию, не суть важно. Сейчас не те времена. Они у них не пишут иглу, это наши пишут иглу, иглу с ударением на это, потому что они боятся, что как это будет, ну, те, кто начинали писать об эскимосах, они писали иглу, потому что до революции, в дореволюционных текстах игла, эскимос делает, ставит иглу, яйцо. Вы посмотрите, как она выглядит, вот эта игла, ну, вы знаете, поняли, о чем я говорю, да? Ну, вот резанный наст, резанный, из него, да, складывается полукруглое здание. Снежные блоки, туда залазит, и он точное яйцо, потому что он там один лежит, или там, ну, собаки лежат обязательно в этой, возле, в снежной яме, из которой он вырезал, они там лежат, охраняют. А он лежит один там, как зародыш. А оно сверху смотрится, все это как будто половинка яйца, а там вторая там в снегу. Она называется игла, вот возьмите эскимоско-английский словарь, вот он, она называется игла. Все это, говорят, дом вот этот, ну, там, как описано, дом из снега, то не дом, а убежище из снега, возведенное во время, срочно возведенное, быстро, во время бурана. Вот и все. То есть, понимаете, вот это все уже перетасовать, славянское, русское, вот так все смешать, это уже тот, кто вот эту сказку правил, он уже не понимал, что он делает. Правили уже, знаете, так сказать, тайные, там, всякие поля, поляки, смотришь, там фамилия Поляков, ага, значит, еврей точно. Вот. Они опять, все... опять все к этому сводишь, короче. Как это в фильме, помнишь, это «Выборы», да, а что, другого слова нельзя подобрать? Так я ради этого песню писал, да, у тебя все сводится, конечно, в итоге к этому. Ну ладно, хорошо, давай дальше. Досмеешься, когда-нибудь. Хорошо, ладно. Давай дальше. Короче, понятно, да, что он просто-напросто... Это самое, надо было, если он хотел бы себе добиться, вот это надо было просто яйцо выпить. Вот, ребята, я всем слушателям говорю, вы понимаете, что здесь скрыто, вот в этой очень коротенькой, там буквально где-то тоже 5 строчек, вот этот момент, когда он оперировал вот этим яйцом бессмертия. Почему Кощей бессмертный? У него был, кстати, это реально, ну как сказать, что это реальный герой, который постоянно... так сказать, воспроизводил. Я потом много могу рассказать о том, как добивается бессмертия. Ну, скажем, тот же Рокфеллер, вот сейчас, вот где-то недавно я буквально прочитал, он себе шестое сердце поставил. Ну, взяли там, у человека, видно, специально сбили автомобилем, ну, выбрали, там, 30-летний, здоровый, все, ага, пойдет. Сбили автомобилем, значит, к жизни не приспособлен, там как, ну, как у них формулировка-то ускорилась. С жизнью несовместим. Ну, слушай, подожди. Да, несовместимо с жизнью, да, вроде... быстро сердце вырезали. Да, старый... ну, вроде помер же он, этот самый, Рокфеллер, это да. Тот самый. Не-не-не, поставили ему вот шестое сердце, сейчас ходит с шестым сердцем. То есть их там много, да, сейчас? Понятно. Вот. Ну, то, но это, туп... это только присуще тупому пастушьему племени. Потому что ты будешь вставлять запасные части и помрёшь, они тебя и убьют. Как вот те вот, которые сейчас сделают себе эти, с клетки-то эти, как они, столбовые или какие там они? Клетки. Стволовые клетки. Стволовые. Вот из стволов этой клеток как всегда бывает обратное действие. Всегда бывает обратная сущность. Она, если ты ждешь жизни от них, то и смерть от них же и получишь. Это закон. От всего, от сущности, от того, как ты поступаешь, от того, о чем ты думаешь, все. Это обратное явление приходит, потому что такова логика Вселенной. Так вот, все понятно. Так вот то вот яйцо, да, в принципе, я сейчас разрабатываю, вот буквально скоро закончу книгу, там то же самое продолжение там моей книги, это «Не болея лечиться», но я немножко сменил тему, я говорю что, о том, что смерти нет. Ну, в принципе, вот тема этой книги «Смерти нет». И вот там я, кстати, буду про яйцо Кощея говорить, что надо делать для того, чтобы чуть подольше прожить, Ну, ничуть подольше. Это, там 3 года лишних жить, для этого как-то бороться, там, я не знаю, деньги огромные тратить, чтобы подбирать человека, которого надо сбить машиной, взять, забрать его сердце, да вы что? Либо купить его, там, поехать к этим, сейчас как она, Косово, косовцам у них за дикие деньги купить что-то там. Косовским, ну, албанцам. Да, косовским албанцам. Кстати, понятие албан – подорожники. Это грабители на дорогах. Они даже были отмечены, они занимали место, которое называется Баку. Вот этот полуостров, весь полуостров называется Баку, назывался. Потом пришли Биляди Альгузии, их так называли. Значит, их выгнали, албанцев там. Все, они пошли опять по дорогам. Вот придут все. Ну, в общем, не суть важна. Ну, понятно, давай к сказкам вернемся, потому что час, да, уже заканчивается, вот, который ты так планировал. Да, у меня тут осталось там совсем немножко. Значит, может быть, сделаем немножко, потом у меня будет минут на 20 и все. Немножко сделаем, ты что имеешь в виду немножко? Музыкальную паузу, что ли? Да. Ну, хорошо, подчиняюсь насилию, давайте поставим музыкальную паузу. Итак, у нас будет 3 минуты, хватит тебе 3 минуты? Да, я сейчас кипяточку налью. Хорошо, 3 минуты 12 секунд, поехали. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 26 июля 2016 года вторник, по одному из старинных 25-й день месяца получения даров природы 7524-го лета неделя. Сказки как носитель истины – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий – Дегтярев Владимир Николаевич. И он сказал, что перед музыкальной паузой о том, что ему нужно будет еще минут 20 на завершение доклада своего. Пожалуйста, Владимир Николаевич. Ну, очередная героиня, как бы, да, это Баба-Яга. Всем она нам известна, ее рисует такой страшной старухой, в ступе летит, по мелом погоняет и так далее, и так далее. Но на самом деле сверху я вам уже говорю, что такое Баба. Это идол Бога или Бог Бога. Ну, Бог Бога – это в том смысле, что вот действительно, либо это идол просто вытесан из дерева, вылит из металла, либо это автомат. Это он тоже назывался Баба. Это вот Хумбаба в поэме о Гильгамеше в Шумерской. Хумбаба, Гумбаба должен быть. Он движущийся, то есть это самое. Хотя, значит, и понятие Баба, он, то есть он выглядел как Бог. Он достаточно высокий, скажем, сияющий корпус металла. Я не знаю, может, там пластмасса была. Тот, который им противостоял, Гильгамешу и его другу Энкиду. Значит, вот Баба-Яга. Ягга – это смерть в белом огне. То есть это он, это не она. В более позднем переводе, значит, идол смерти. Баба-Яга – идол смерти. Вот. А вообще, от чего он родился? Я достаточно долго исследовал, пока не нашел, опять же, в славянских, так сказать, ну, преданиях, что ли. Значит, какая жизнь была, что делали жрецы там, скажем, то есть наши волхвы будем назвать, хотя это неправильно, это тоже христианское название, я никак не могу добиться, да, потому что на букву В не может начинаться. В – это вагина, женская сущность, не должна, волхв с бородой, все, он не может быть с женской, начинаться его понятие, описывающее его занятие, не может начинаться на букву В. На букву Б должно начаться, но это я найду. Вернее всего, что это где-то Болхо. Болхо, вот так примерно. Я нашел список, там, значит, связался, кстати, со староверами. Значит, у них было где-то примерно 60, ну как, списочные, 60 пунктов, чем они были занимались, от лечения до воспитания и от, так сказать, от отправления уже пожилых людей, так сказать, что они не боялись смерти. Там очень, очень большой список. Но основное – это две – воспитание и обучение. Вот, значит, но они сами о себе заботились. Это как его, так сказать, только, что называется, рукоположили, но это неправильно, посвятили волхвы, да, жреца. В Все, он начинал себе из дуба. Он должен был срубить дуб сам. Представьте себе, когда не было топора, там, ни пилы. А вот каменное оружие или бронзовое, нет, бронзовое, это там какие-то. Там, вернее, все, что было, все-таки сталь, железо было. Вот, хоть оно и быстро тупилось, но и мы занимались. Рубили что-то. Срубить дуб. Такой толстый. Значит, из него так себе там, ну сколько метра все-таки надо? Метра два. Потом, значит, его пополам раскалывали, вот этот кусок ствола дуба толстого. И он оттуда, ну там выжиганием камней, камни накаляли в костре и выжигали эту самую, ну, так сказать, в домовину делали. В каждой половинке выжигали пространство. Потом, значит, это две вещи были. Одна была, ну там две разных вещи. Одна была, она как, так сказать, колода, вот, упокойная колода, да, разбитая напополам, потом его укладывали, когда он уходил, большинству его укладывали туда, второй частью, которой тоже так выжженной накрывали, смазывали рыбьим клеем, это мощный такой клей, да, и потом перевязывали веревками, или там медной такой этой, медной такой обручами, и все, и утопление в воде. А вот другой способ этого ступа, это вот ступа, вернее всего, значит, она была изготовлена, вот это восточная ступа западные славяне. Ступу делали так, что вот из этого ствола дерева, ну, только покороче он был, может, метра полтора, вот там внутри его не разбивали пополам, ничего, а просто он просто потихоньку сидел и точил, изнутри вынимал, так сказать, вот это вот дерево лишнее, ну, тоже раскаленными камнями выжигалось это все потихоньку. Значит, потом он делал четыре ножки, такие вот, ну, ступу вы примерно видели, как она выглядит. Все, и крышку делал к ней такую плотную. Все, когда он уходил, большинство, опять же говорю, его туда уталкивали, в эту ступу, закрывали крышкой тоже, значит, на клей садили, веревками перевязывали, а потом за четыре ножки четыре человека брали, ну, она вот, и несли. Значит, ну, и тоже, славяне только топили, только вода у славян, вместо, как сказать, туда, куда прятали просто корпус, не душу, конечно, а только тело, это была вода. Вот, а русские, они захоронение в земле. Они принимали только землю. Но это отдельный разговор, это тоже уникальные, так сказать, я данные собрал, потому что это никуда не денешься. В кого ты веришь, как ты рождаешься и как тебя провожает в последний путь. Все. Вот эти три вещи ты знаешь, значит, ты знаешь народ. Вообще есть поговорка очень интересная. Вот. Если ты знаешь человека, ты знаешь город. Если ты знаешь город, ты знаешь страну. Если ты знаешь страну, ты знаешь весь мир. Ну вот, а три пункта я знаю, как, так сказать, рождались, с какими обрядами провожали, в чем как, все, и потом, значит, кого, русских или... Так вот, Баба-Яга. Вот, а, значит, по сказкам-то понятно. Я и про ступу не говорю, там интересные вещи есть. Значит, когда пришли, это самое, там были разные роды и так далее, когда наполнение земли славянской, то есть вода стала уходить, а наполнение людьми земель стало все больше и больше, ну, потому что можно было, так сказать, где-то жить и все такое прочее, потому что Россия, вот эта вот вся европейская часть, она как корыто от Альп до Урала, это такое корыто. Низина, она вся была в воде, а потом вода стала потихоньку уходить. Вот. И они что, значит, понимаете, появилось, почему вся полы появились, Дреговичи, Кривичи, вот то, что иногда мелькает в этих летописях, там, ну, Вятичи, ясно дело, как же без родственников обойтись. Началось там деление как? Они, значит, брали вот с волхва, все делали точно так же, клали его в домовину в эту, и ставили, срубали две таких, ну, скажем, 20-30-летние две сосны на уровне метра от земли, обрубали их, а в этом колоде делали внизу такие выемки. И вот эту колоду с усопшим жрецом Волхвом садили вот на эти две ноги. Почему, значит, избушка на курьих ножках? Садили, и она перевязана, все, все, все. И ставили на перекрестке дорог. Перекресток дорог, или там, скажем, идет одна дорога, ну, ставили на перекрестке дорог, чтобы было видно, это граница. Это просто очень так аккуратно указывало, что это, извини, но это граница. И там, скажем, рядом с ним садили дерево. Помните, у нас до сих пор остался обычай садить на могиле дерево. Так вот, значит, садили дерево, ага. Или просто пересаживали с одной места. Скажем, рябина, вот здесь будет рябина. Или там, скажем, вот здесь будет везде еловый лес, но растет сосна. Ну, ну и так далее, и так далее. Вот, и обязательно, значит, ага, человек, вот, ну, идет, откуда он знает, где, где граница, где что там. Нет контрольно-следовой полосы, нет колючей проволоки, люди с автоматами, не орут, не... все нормально, ага, граница. Значит, все, ты приходишь, ты должен был сорвать, например, возле этого жреца веточку, и с этой веточкой, значит, идти дальше, говорить, вот, у меня вот есть, разрешил, я ему помолился, он разрешил пройти. Ну, в общем, вот в таком духе. Поэтому понятие «баба-яга» это ни в коем случае не, то самое, не женщина, не старуха какая-то. Вот, это говорилось о том, о той сущности, которую немцы назвали этими в Вальпургии во ночь, этими, как же они, не немцы даже, сканды, немцы тоже самое, вот у них были эти, валькирии. Баалкир. Они, ну, видите, везде в букву В вгоняет и вгоняет. Баалкир – это стена Баала. То есть те, кто за стену Баала не пропускал. То есть какие-то духи. Так вот, вот это вот валькирии. И вот здесь мы сейчас, по сказкам можно, вот у Пушкина, кстати. Пушкин Александр Сергеевич, это великий, я просто, даже сколько я раз пытался браться, растолковать его сказки, ну, все отступаю, потому что, понимаете, надо еще подобрать много материала. Он же в языческие сказки, его кормилица, его няня, вот Арина Родионовна, она же была из Пскова. А она относилась уже по фамилии, там да, фамилии не было, но по роду ее, род можно было найти, вот я сейчас четко не вспомню, она была из западных славян. А там дольше сохранилось вот в той же Литве, Литиво, то, что сейчас называют Беларусь, Беларусь. Дракон спрятался на Руси. Понятие. Беал – это бог дракон, Баал – это бог бык. Значит, и вот она ему рассказывала эти сказки, он запомнил, он понял. Он фактически выложил тогда, когда невероятно какой обладал, так сказать, возможностями, мощностью, мощью ума, когда он выложил полностью языческие сказки в христианской стране, когда там это христианство прямо рубили голову. Ну, вот помните, опять же, это самое, скажем, мать и младенца закатали в бочку и бросили в море. Да, такой был способ казни. Понимаете, не повесить человека, там, не голову отрубить, а вот это ж, вы понимаете, что казнь, когда человека убивают, он уже не человек. Вот когда его подводят там к чему-то, к пеньку с топором или подводят к этой, к петле, он уже не человек. Ну, если кто переживал операции в больнице, он понимает, что когда его привозят там, в операционную, ты уже не человек, ты дуб дерева. Ты лежишь там, и все. Мозг отдельно работает, все, а тело уже ни о чем не думает. Так вот, значит, что касается Бабы-Яги, опять же, академика Проппа. Тут я 3 секунды. Когда он начал, значит, я в морфологии волшебных сказок, он выдает вот такую, значит, мысль. Там, собственно, я коротенько скажу. Что вот эта вот Баба-Яга, когда там молодые люди там приходили, значит, к этой Бабе-Яге туда, это была как бы, ну, как вам сказать, рэпер-граница. Вот пропустит она, значит, туда, а то он приходит в другой мир. В другой мир. А там, значит, в другом мире, он там начинает фантазировать. Значит, он сделал, собственно говоря, что они, когда проходили через избушку эту Бабы-Яги, то попадая вот такой в другой мир, значит, он сделал из русских и славян просто папуасов по смыслу и порядку обрядов. То есть там был как бы мужской дом, да, а все это сидит, фантазирует, что был у них мужской дом у славян и у русов. Ну, это как вот у этих, у папуасов. Значит, там в этом, значит, мужском доме вот они учились там, самое, что называется, солдатской жизни, там воевать, то да все, пятое, десятое, а потом, значит, они там, это самое, о, Господи, я не хочу дальше говорить, это, значит, это, гой, это геи, вы же понимаете, что... В общем, он потом... Это было в 27-м году, когда он написал эту огромную работу «Морфология волшебных сказок». А 27-й год, вы помните, что у нас в стране тогда делалось, когда правительство 400, из 500 высших правительственных чинов России, значит, 500, 450 были евреи. Это Путин подтвердил, Владимир Владимирович, уважаемый мной человек и президент. Естественно, что он просто... И до сих пор книги, которые я видел, последние издания, были изданы в Санкт-Петербурге, тогда там есть такой так называемый педагогический институт имени Крупской. Но сейчас это университет имени Крупской, педагогический. Так вот он издал сейчас в 91-м году этого пропа именно для того, чтобы, слава богу, я спрашиваю в библиотеках, я же говорю, что там 15 библиотек, ну, надо было. Спрашиваю, а берут? А так в одной библиотеке, когда брал кто-то, говорит, диссертацию готовить или что-то там такое, студент. Я, говорит, брал, через три дня принес, бросил, не надо. Так вот, что он говорил. Он там уже, там у него, он не в этой вот работе, значит, а там у него есть такие статьи тоже, ну, типа небольшие статьи, основанные на сказках, все. И вот он говорит, что как бы согласно тому, что вот русские проходили вот такие вот обряды инициации, значит, а раз они проходили обряды инициации, то есть вот попадая через избушку Бабы-Яги, ты становишься мужчиной, то есть готовишься стать мужчиной, там потом будешь мужчиной, и все такое. Они, значит, должны проходить обрезание. А кому обрезание делать? Солдатам, студентам, то есть в оплату за то, что, ну, солдатам понятно, ты попал, ты никуда не денешься там тебе. Вот потому что времена были такие, что солдатам было много лучше, чем жить там крестьянином. Без паспорта и на земле. Ну, 27-й год. Это жестокий голод там был. Вот. Студент. Поступил, мы тебе дали поступить. Вот давай сделаем обрезание. А в перспективе, значит, там полагалось так, когда в 27-й, 29-м году об этом уже знали, что должны сделать колхозы. Убрать всякие артели, значит, а сделать колхозы. А раз ты, значит, пойдешь в колхоз, то ты никуда не денешься. Тоже сделают обрезание. Вы понимаете, я эту статью как прочитал, я был не Василисой прекрасным и не серым волком, я был обычным медведем. Причем злым и не выспавшимся, да, и голодным. Да. Понятно, если уж ты упомянул сказку про то, как там кого-то в бочку и выбросили, царь Салтани, то вот многие читают, то на весь крещенный мир приготовила бы я пир, а там в первоисточнике звучит немножко по-другому, то сама на весь бы мир заготовила бы я пир. То есть никакого крещенного мира там помине не было. Если бы я была царица, говорит одна девица, то на весь народ одна наткала бы я полотна. Если бы я была царица, говорит ее сестрица, то сама на весь бы мир заготовила я пир. Если бы я была царица, третья молвила девица, я для батюшки царя родила богатыря. Как видите, здесь никакого религиозного подтекста нет. А что вы мне говорите про религиозный подтекст? Это не я тебе, это нашим радиослушателям. Пока вы там щелкаете чем-то за кадром, я просто отвлекаю внимание и говорю нашим радиослушателям. Так, к слову. Понятно. Значит, вот смотрите, просто нашим радиослушателям я тоже скажу. Вы точно такую же сказку, именно вот с этим сюжетом. Я думаю, что Пушкин ее не знал. Потому что, собственно говоря, вот как раз вот это Салье, или как Сальери, или я не знаю, как ее звали, эту женщину, которая, значит, занималась только исключительно с «Тысячу и одной ночью», она на ней получала огромные деньги, кстати, вот, как бы за перевод там, за обработку, ну, все. То она в «Тысячу и одной ночи» точно такая же. Мне ребята сказали, ты знаешь вот такую сказку, ну, сюжет, арабы. Я говорю, конечно, а они говорят, а вот у нас есть. Так она 1000 лет назад была составлена. Точно такая же, три девицы, этот шах или там султан, Значит, вот точно такая же вот штука была. Вот, ну, это не суть важно. То есть, был, понимаете, бродячий сюжет такой. А разносили это купцы. Ну, да ладно. Я просто тут пару слов хочу сказать о зарубежных сказках, которые так и не стали народными, потому что, собственно говоря, вы, как вы можете вспомнить, например, да, вот датские сказки, там, Ганс Христиан Андерсен. Вот самый нижний был, он был там нищий весь, ходил там, ему подавали что-то там, то-то, все, пятое-десятое. Вот он, ну, если кто-то смотрел фильм, то он сильно, фильм украшен, вот. Значит, сколько сказок, он любил, помните, так сказать, вот Дания, это Голландия, там все это же были страны, у которых были колонии. И вот из колонии привозили сказки, сидели в пивных там, или в чем они там сидели, в пабах, или как это называлось. И вот он сидел тоже там за один там фартинг, покупал кружку пива и сидел, слушал и, так сказать, записывал, а потом уже... Становился великим сказочником, понятно. Становился... Вот «Снежная королева». Я когда прочитал в оригинале, я, мягко говоря, лег. Во-первых, почему? Я, ну, то, что, например, я могу сказать, что «Снежная королева» это славянская, это белая дама севера. И никакая она не королева, это очень серьезный положительный элемент белой дамы севера. Это можете у Снорри Снурлсона, так сказать, у скандинавского вот этого вот малая эда, большая эда, специалиста по сказаниям, да, прочитать. Это белые дамы, это вы можете на Памире найти. Это не суть важно. Самое главное, имена героев. Кай – это шахтер плодородный. У кого есть шахта? Ну, шахтер, понимаете, Кай. У кого есть шахта? У женщины, мягко говоря, хоть и грубо. То есть это бабник. А Герда вот наоборот. Вот кто такой был Кай, а вот кто такой Герда. Понятие Гер – это повелитель. А Да – это алтарь. Она была повелительницей какого-то алтаря. Все спрятано. То есть, вы понимаете, женский алтарь такой, да, были женские алтари, или были дни, когда вот алтарь бога, например, дракона, и окружали только женщины. То есть, они там свое что-то делали и так далее. Ну, это как раньше было, женский день в баню, мужской день в баню. Я огрубляю специально, чтобы это вшилось нашим слушателям. Вот. А значит, снежную королеву, то есть, а этот был такой. Ну, я не понимаю, почему. Ну, я понимаю, в принципе-то, потому что, ну, кай-кай, все это самое. Значит, это самое. Вот у нас есть такие же понятия, значит, например, капа и купа. А вот капа – это женщина, купа – это мужик. У нас Купина есть. В Алтайском крае большое село, там жил мужик такой, очень, понимаете, охочий до женщин. У него было 5 женщин, и это маленькая деревенька, она разрослась в конце концов в село. И там у него было там, штук 200 детей, все страшно его любили, все там его уважали. То есть это 200 домов, село, и там поставили даже храм. Ну, а капа – это шахта теплая. И, в общем, это... древний язык слоговый, так поймите правильно. Вот, так как и уничтожил, там, значит, как он уничтожил по изначальному источнику, что, кстати, этот самый Христиан Андерсен оставил. Он прочитал перед Снежной королевой «Отче наш», это этот, как же, молитву «Отче наш», как она называется, вот забыл, ну, надо было пробить, наверное, на компьютере, забыл. Фрудорум, вот эта молитва, католическая молитва, «Отче наш», «Унзер Фатер», там, то что-то не помню сейчас уже по-немецки. Ну, «Отче наш» – это, в общем, это общая молитва, это древняя молитва, и она ни в коем случае не христианская. Это языческая просящая молитва, потому что «Отче». Ну, это там я не буду, потому что как углублюсь, так я поплыву. В общем, он перед ней прочитал эту молитву, она рассыпалась, и все. И у него из глаза это самое вытекло, там это самое, так сказать, это как там льдинка, которая попала, и все, никаких проблем. Все само собой сложилось правильно, как по-христиански. Самое главное, самое, в общем, почему мы с тобой, Алексей, я говорю, что, может быть, не надо, чтобы дети слушали. Я поделюсь за одной только сказки. «Красная шапочка» Шарля Перро. Он тоже... сейчас начнется, так. Да, значит, уберите детей подальше. Сейчас мы будем правду рассказывать. Детей убрать, да, потому что это самое, значит, вот в чем суть. О Шарль Перро, как и вот эти вот братья Гримм, они точно так же ходили, в общем, естественно. Ну, я о них плохого ничего не могу сказать. Они ходили вот тоже по пивным, по всяким местам, где с обедом, нам мало ли какие люди, все истории. Раньше телевизоров не было, радио не было. Слушай, теперь я понял, почему у них такие иногда сказки, так полусумасшедшие, похожие на бред иногда, честное слово. Местами просто на бред. Там кто-то кого-то съел, куда-то засунул. Прям теперь я понял, откуда они брали сюжеты. Хорошо, продолжай. Все правильно, потому что если у нас вот добро, так сказать, всегда вот сидишь, сказки читаешь. Я же вот не хочу, например, я хотел сказать про Афанасьеву Плюну. Честно говоря, вот его вот эти неприличные сказки, да. Он же умер в 38 лет. Он работал на евреев. Потому что по-другому никто бы ему не дал. Он работал, получал сказки эти, которые там тоннами лежали в МГУ. Он просто взял в Московском государственном университете. Он брал их, переписывал там и все. И, так сказать, выдавал. Но он много денег не получал. Ему сказали, а хочешь ты заработать? Это есть. Я сейчас не помню точно. Это переписка, по-моему, Некрасовских этих современников. Значит, там есть... переписка там какая-то, там есть упоминание о том, что вот он написал неприличные сказки, и они там мгновенно разошлись и пошли, вот. Ну, а потом кто-то в конце концов хлопнул, сказал, не надо так делать, что вы делаете? Ну, сказки, вот, да, похабные там на самом деле. Да не, ну, что там, поймите, что любую сказку можно тут же превратить немедленно, вот, ну, мгновенно, вы же знаете это. И зачем было так поступать? Ну, деньги нужны были. Вот деньги. Потому что ему давали займи. Он занимал, а потом надо было расплатить. Ну, как Достоевский. Займите. А потом давай рассчитывайся. Он за 28 дней, когда написал вот эту повесть, роман, игру. Это же вообще... Ну, за 28 дней я могу написать роман. Тут не суть важна. Сейчас просто так не платят. Вот. Значит, «Снежную королеву» я сказал, а мы теперь остановились на французской сказке «Красная шапочка» Шарля Перро. Ну, помните ее. Ну, кто ж вот не помнит девочки, «Красную шапочку», конечно. Девочку берут, значит, и говорят, внученька, там пойдешь к бабушке и дедушке, к нашим родителям, а это твоя бабушка. Через лес пойдешь, одна пойдешь. Да, одна пойдешь, мы тебе вот даем там с собой, значит, им... бабушки там вкусную пищу, еду. А там волки, разбойники могут, да, быть. Это мамочка родная посылает. Да. Не перебивай. Ну, я же должен уточнить, эта мама какая умная, как она любила свою доченьку, что послала ее через лес одну, там волки и все остальное. Жуть просто. Вот я говорю, где он этих сказок набрался, вот теперь я понял, где. Сидел в тавернах, в этих пивных, и слушал пьяный бред, а потом это все выкладывал и получал за это деньги. Ну, ладно, хорошо, не буду перебивать, давай. Так вот, надевала красную шапочку. Прошу этот факт запомнить. Что она шла там через лес, там 10 волков могло быть. Что-то может быть 10-20, это я понимаю. Самое трудное запомнить, что красная шапочка была в красной шапочке. Это самое трудное, что вам предстоит запомнить. Вот, уверяю вас. Да. Хорошо. Да. Все, она приходила. В смысле, пришла там, ну, вы помните, да, значит, а волк съел, прибежали охотники, ее, в общем, волка застрелили, брюхо разрезали, выскочила красная шапочка, ее бабушка. А теперь что лежит за этой сказкой? Откуда она, так сказать, вдруг так легонько, так красиво, по-волшебному все? Дело в том, что он описал исполнение обряда, которое кончилось в 17 или даже в 18 веке. Это было, когда родители снаряжали самого младшего своего сына или дочку, давали ей там немножко мяса, немножко хлеба в корзиночку, одевали красную шапочку и отправляли к своим родителям, то есть к бабушке и дедушке ребенка. Это был знак, что ночью их убьют. Придут либо, так сказать, родители этой девочки, либо их братья там и сестры, ну, в общем, помогут. Потому что к определенному времени родители становились, они сами себя не могли обиходить, сами себя не могли там это самое, так сказать, ну, заработать или где-то взять поесть, и они становились большой обузой и должны были умереть. Вот так. Вот этот знак красной шапочки на голове, он как раз об этом и родителей, то есть, ну, бабушку и дедушку оповещал. Поэтому волки тут, знаете, в этом смысле. Ни к селу, ни к городу, ни в Красную армию. В общем, тамбовский волком был товарищ, потому что так они поступали нехорошо. Жуть рассказывай, что-то уже ночь на дворе, ты пугаешь людей такими сказками. Ну, ладно. Все, мы заканчиваем. Фактически, Гамельский крысолов, он тоже известный, да? Значит, когда в городе вдруг объявилась куча крыс, не знали, что с ними сделать, позвали, значит, там какой-то, говорят, вот на дудочке играет и все такое прочее, значит, позвали, договорились, сколько ему заплатят. Он, значит, заиграл, за ним вышли крысы, он пошел в реку, зашел, крысы за ним в реку пошли, но не вышли. Ну, крысы утонули, а он вышел, пришел, говорит, деньги давайте. Они говорят, нет, это так, это ерунда, все. Но он говорит, хорошо, он заиграл на своей дудочке и 400 детей вывел из города. И они пропали неизвестно где. Вот сейчас в городе Хаммель, дай бог памяти, это же, по-моему, земля Бавария. Бавар, божий воин, это наша земля, славян, западных славян. Ни в коем случае она не земля дойч. Так вот, там, значит, как раз есть этот самый, как он у них, мэрия называется, или как-то, в общем, ну, главное, это управляющее административное здание. Там на фронтоне такая надпись, что вот в таком-то году, значит, 1400, там, значит, здесь побывал Гамельский крысолов. Ну, на самом деле, что скрывается за этой сказкой? Как раз в это время, 14 век, Папа Римский, когда уже он объявлял там 4 или 3 похода, на 4-й объявил, никто и не собрался идти. Но, кстати, эти крестовые походы, это все такой фейк, это все такая придумка, на бумаге все выложено. Надо было деньги собрать, Папе Римский хочет покушать, погулять красиво с публичными девками. Это как обычно, как Папа Римский, так матроны не благочестивого образа жизни, вино, ну и так далее. Так вот, значит, он тогда объявил детский крестовый поход. А голодала Германия 200 лет. Вы помните вот сказку, когда, Алексей, ты сказал, что иногда вот слушаю, как западные сказки, все страшно. А помните, мальчик с пальчик, когда его отец вывел в лес, чтобы бросить? Да это жесть это, вообще. Это жесть, так это было. Это все, не только это было, топили. Это, ну, у меня с Германией очень хорошие отношения, большие, там, крупные. Там, все такое. Они так сейчас в жизнь их не поднимешь. Но там много русских немцев. Вот русские немцы знают все. Так вот, по городам и весям этих голодающих стран, вот голодающей Европы, ходили особые люди, папские. И они давали семье за одного ребенка один серебряный талер. Понимаете? Ну, это был ли он серебряным, это я тоже самое. И вот люди, которые с детьми, ну, голод, страшный голод, как каннибализм, с радостью шли на такой торг. Потому что за талер можно было купить хлеба на месяц. Вот и все. Вот вам все, весь Каменский крысолов, весь эти дудочки, куда он увез, так сказать, этих самых 400 детей. Что это за город был, чтобы было 400 детей? Знаете, это город 400 детей, это там, ну, порядка 10 тысяч, наверное, жителей, или 5 тысяч жителей, 400 детей. Ну, как объясняют, вот собрали они 20 тысяч детей, вот четвертый детский крестовый поход, ну, дурдом. Я как представлю себе, я не могу говорить, меня просто, ну, слишком я стал впечатлительный, воображение богатое. Короче, 5 тысяч детей, на ту сторону, через Гелеспонт, ну, или как называют, через эту пролив в сторону Турции, на Константинополь за ним должен быть. 10 тысяч детей умерло. На ту сторону перешли, значит, 5 тысяч детей. 5 тысяч детей, самых взрослых, самых, ну, более-менее шевелящихся, были проданы тут же в рабство в Египет. Турции тогда принадлежал Египет. Турецкий уже был Константинополь. Арабский, точнее. Мы уже все, русские оттуда уже ушли из Византии. Они перешли, сели на Европу, на славян. Вот, значит, а 5000 это самое детей просто порасхватали местные там. Ну, в рабы, подработники там. Может, там это, торговали органами уже в то время? Нет, органами не торговали, но я не знаю. Откуда знаешь? Я тебе сейчас открыто скажу, зачем надо было мальчиков турецких. О, нет, все, не надо. Все не надо и не будем. Ну, в общем, на этом мы закончим. Жду вопросов. Отлегло. Так, ну что ж, вопросы хоть и не в большом количестве, но все же есть. Итак, первый вопрос поступил в эфир от Владимира из Мытищ. А сказки про насекомых существуют? Да. Именно русские народные? Нет, ни русских народных, ни славянских народных сказок нет. А вот есть африканские сказки, бушменов, этих. Там очень много, кстати. Удивительно вот, что Владимир из Мытищ. У евреев нет сказок. Народ, в смысле нет сказок? Сказок? У них нет сказок. У них есть одна общая сказка, которая сейчас по миру всему гуляет и очень хорошая. Ну состоянии. Это... Так что не надо на этот народ наговаривать. Сказки у них есть. Не у американцев нет сказок. Вот, то есть у народа, вот, который себя отождествляет с проживающими в Америке, сбором бредятины полной. Вот. Значит, а вот сказки о насекомых есть, это африканские сказки. Ну, в общем, ни русских, ни славянских сказок про насекомых ты не встречал. Ладно, там во всякие комар-комарович, например. Это понятно, это все может быть, я про это не говорю. Значит, там, в принципе, муха-цокотуха, это же, видите, как, например. Не, ну, муха-цокотуха, это уже... Ну, я говорю, нет, древние, мы говорим о древних сказках, советские, а вот... Например, древние сказки вот, африканских народов, да. Потому что там у них, кстати, очень мощные сказки. У бушменов я не думал никогда. Ну, бушмены, у них же, знаете, их основная, они же пережили потоп. Они вообще, я не знаю, черт знает, там 100 тысяч лет назад, или не больше, они появились. У них их все отличие от основных людей, потому что они обладают речью, они обладают памятью и всем таким прочим, так сказать. Не обладают они одной единственной штукой. У них машина, которая работает на размножение у мужчин, она постоянно находится в режиме... Полшестого? Или наоборот, 12 часов? Готовность, да. Поэтому они носят специальный стручок там. Вот. Она это вот те, которые одевают и привязывают, да? Это? И у кого больше стручок, те гордятся вот, больше. Это вообще интересный народ. И вот у них как раз сказки о насекомых, там, которых мы, в общем, и не знаем. Там про жука я сейчас вспоминаю, вот. Там заяц у них обычно, главный герой – это заяц. Значит, заяц, почему-то черепаха. Вы представляете себе, сколько надо сотен тысяч лет прожить, чтобы черепаха была там в Африке. Ну, там черепаха. Вот. И, значит, там птица, там есть какая-то серия такая, как птица, значит, собирала насекомых и говорила, вот тебя буду есть, тебя будут есть. А один, значит, не помню я, там названия такие, что, ну, жук, например, да, он говорит, а меня ты никак не съешь. В общем, там, это вот о насекомых, сказка именно о насекомых. Там дальше я просто вспоминать не могу, не, честно говоря, это, ну, я как-то мимо пропускал, там не было мне за что зацепиться для моего дела. Вот. Mm-hmm. А заяц, я почему говорю, потому что он, например, начинается вообще сказки бушменов. Сидит заяц, и вдруг, значит, перед ним открывается земля, дерево, возле дерева открывается круг, земляной круг, такой откидывается пласт, и один за другим вылазят оттуда черные люди и пошли. То есть у них всегда сказки с зайца начинаются, да? Да, зайца из Нижнего мира поднимается. Понятно. Созданный только что, он никогда таких не видел, а вот людей создали. Шумеры, все, они говорят сразу, людей выпускали из Нижнего мира, вот рабов, они шли сразу на работу. Угу. Ну, в общем-то, недалеко от того, что там говорится в преданиях, кроме сказок, что да, в общем-то, так похоже на то, что написано. Ладно, ну там вот уточнение, стрючок, ну там пенал кто-то называет по-разному, стрючок там, как хотите называйте. Есть такое дело, одевается, и у кого больше этот пенал, то, значит, более достойный мужчина. А скажи мне, пожалуйста, вот ты постоянно ссылаешься своих, ну, сегодня в случае в эфире уже неоднократно ссылался на эпосы предания северных народов. А при чем здесь северные народы и русские и славяне? Ведь все-таки как-то отличаются они друг от друга, даже по внешнему виду, не то, что там по языку, еще как-то. Вот дело в том, что никуда не денешься. Я говорил, что до потопа в прошлой передаче, в Европе жили славяне, славянский суперэпос. Русский суур-эпос, он жил на месте нынешней Сибири. Там же, естественно, что там не только вот жили русские, там же жили, всегда же вот там жили вот эти, то, что называется аборигены, хотя половину из них, они были по языку, я вот, у меня куча словарей, штук 30, там, ну, то, что называется, например, юкагиры, юкагир, это шумерское лукагир, раб шахты ракеты, они готовили шахты для ракеты, вот, для ракеты богов, гир это ракета. И они были переброшены буквально, вот скажем, 1500 лет назад были переброшены в Сибирь и брошены богами, потому что шла резня между богами, вот этими двумя, бык и дракон. Там не до этого было. Они даже вот оленей не успели, боги, они же заботились о людях. Скажем, олени должны быть одомашены, они до половины были одомашены. То есть генофонд, ну генотип такой оленям, чтобы они не убегали. Ну, то есть если его оставить на сутки в тайге, все, он становится, его надо снова ломить и снова привязывать, там длинная история, чтобы он стал домашним, чтобы слушался. Mm-hmm. Вот. А, значит, почему? Потому, скажем, у них такие сказки, что я, честно говоря, аж просто потряхиваю. Особенно, вот знаете, у нас как, скажем, смотришь на карту, вот все до Новосибирской области дошло, там, значит, в Новосибирской области название там, поселений, все поменяно. Ну, реки оставлены. А все остальное поменяно уже, и не знаешь где. Красноярский край переходишь, все. Там, значит, и реки не сменены, и название не меняется. И поселки, какие деревни были, ничего не меняется. И все, пошло Якутия, а туда дальше к Хабаровску. И самый страшный, самый большой, это Сахалин и Курил, где вообще ничего не тронут. Я, Господи, Боже мой, я как... сказки итальмен, ну, курильские народы итальменов. Боже мой, а там сказки, там моща такая, что Библии, это самое, там близко не видать, какие там, это самое. Но самое главное, что, понимаете, все уничтожает. Это, я так чувствую, что это было все поуничтожено. Я разговаривал по телефону сколько раз. А там с Иркутском, там в Иркутске мощные ребята сидят, они вот собирают, говорят, ничего нет. Но, как обычно, после революции посылали, значит, специальные экспедиции, там примерно в 30-м году, которые должны быть составить словари, составить, значит, ну, там сказки, предания какие-то расписать. Ну, это была такая, в общем, нормальная программа, культурная программа. Все, собирались, рассказывали, все. Ну, а потом все куда-то делось. И, между прочим, да. Словари я сравнивал, вот, например, опять же, Ханты и Манси. Значит, вот дореволюционный словарь языка Ханты и Манси. Это два разных народа. Сейчас Ханты и Мансийская. Потому что они не, так сказать, не увеличиваются, уменьшаются. Вот. А дореволюционные словари различаются. Потому что, скажем, если до революции как-то это было, ну, нормальное отношение, все, после революции, когда пришли, когда начали там стрелять, бегать туда-сюда, шаманов списывать на вынужденный забой, то, естественно, что когда приходили и говорили, вот я русский, ты давай, как это у вас называется, все. Он врал ему, как врагу народа сидел какой-нибудь, mm-hmm. тот, кто русский язык знает. То есть, знаете, но все равно, а вот сказки, я говорю, итальменов и сказки нивхов, ой, какая это нивхи, это те, кто жили по левому берегу Амура, Мангубу. Ой, какая, там они как раз в этих сказках упоминаются, морской царь. Это просто замечательно. Я просто занимаюсь изучением, так потихоньку нахожу. Все это очень, очень серьезно. Хочу уточнить тебя, а вот Ханс и Манты, да, у них разве письменность была до революции? Насколько я помню, малые народы, большинство, получили письменность уже при советской власти. Письменность. Или ты просто говоришь, какие слова, что означали словари этими целями? Их разговорный язык составляли словари. Все, понятно. Разговорный язык. Вот у них, например, слово, как рыба называют? Они говорят, риба. Угу. Просто вот рыба, риба. А риба – это семя Бога, угу. если переводить так. Потому что есть у нас понятие рис, это самое. Общее название зерна – это рис. такой вот, ну, то название, вот, это язык Пали. Ну, там дальше языковые тонкости начинаются. Ханты Манси, да, я сказал Манты. Так, хорошо. Ханси, это Канти, это, собственно, у них нет, у них короткая глотка, они не могут произносить. Ханси, Канти, это люди городов. А Манзи, то есть там Манси, Манзи, это люди льда. Угу. Вот это обязательно, это сразу говорит о том, что ханты, это жили там, ханти, там, где были города. Я же говорю, что по всей побережью нынешнего Северного Ледовитого океана, он назывался Молочный океан, то есть там, где все производилось, и где было богатство, было рыба, там все, стояли огромные города. Это же, вот в их сказках, вот это алтайские эпосы, Маадай Кара, они описывают, что стояли огромные города. Ну, они как он мог описать, что вот там были стекла, ну, в смысле, окна, ну, все. Все это было специально уничтожено мгновенно. Налетали и протонными ударами, все уничтожали. Перед потопом. Угу. Вот. Ну, ясно. Давай еще вопрос прочитаем. Елена 777. Где можно почитать необрезанные сказки, неискаженные? В общем, это надо идти, например, где я брал, я могу сказать. Это значит... Во-первых, ну, скажем, архив этого самого МГУ. Я не знаю, они, по-моему, до сих пор не передали. Я где-то примерно в 91-м или 92-м году там работал. Ну, почти две недели в МГУ. Вот они мне привели. Там у них огромный такой, просто роскошный. Ну, приспособлено было все. Рукописные, они потом, даже рукописные встречались, отпечатанные. Вот там можно было почитать. Не, ну возьмите мою книгу, про там необрезанные сказки, где-то штуки 3 или 4 все упоминается. Ну, я о них выше говорил. А так вот в архивах, вот, например, Нижегородский университет, там тоже было почему-то вот интересно, кировчане, вот вятичи, они посылали экспедиции собирать свои сказки и так далее, и это самое... А, например, в Казани, ведь Казанский университет был, это просто огромное, очень мощное учебное заведение и все, но там как-то это не практиковалось. Вот. Угу. То есть это вот по учебным заведениям. А если они сдали все это в архивы, это, конечно, сейчас, я не знаю как. Я знаю, например, вот библиотека вот в Новосибирске, ГПНТБ, но она называется техническая библиотека, государственная публичная техническая библиотека. Там есть архив, то есть не архив, а отдел рукописей и древних рукописей и книг. Вот. Там я тоже работал, жил, там можно было в любое время прийти, там свои отношения. Вот. Там тоже, да, мне встречались эти вот сказки, которые там собирали и эпосы, и там и легенды, все. Ну, там огромные, это надо просто жизнь положить, чтобы обработать, например, вот сибирские, только сибирские. Это жизнь класть надо. А сейчас кто за это рубль даст? Никто не даст. Скорее отнимут. Ладно, дальше. Вопрос эфира от Данила. Здравия с ведущим, Владимир Николаевич. А может смена персонажей в сказке «Колобок» связана с эпохой, то есть чертогом лисы, чтобы осветить знающим о трудностях данного периода времени? Или же все это происки врагов, выдать подобное через конспирологов? Если можно, то побольше опираться на факты при ответе на вопрос. Прошу прощения за витиеватость вопроса. Данила. Вопрос, конечно, витиеватый. Что я ему могу ответить? Вот сказку прочитал, я сказал принцип, какой был сделан. Лису переставили. Никаких... Эти сказки создавались тогда, когда никто не знал еще о том, что славяно-арийские какие-то веды есть. Это такая, такой фейк, что дальше никуда. Что там, скажем, дашь бог, там Перун, там кто еще, там что-то боги. Это могли быть родовые боги, хотя я сильно это самое сомневаюсь. Но ни в коем случае не боги суперэтноса. Вот, и это самое там громобой, там какой-то там, лада. Лада – это спрятанный алтарь. Это ни в коем случае, там, ой, лада, гей, люлей. То есть никаких в сказках, в этих сказках не надо углубляться в те глубины, которые вам просто не выкопать, там их нет. Ну, насчет славяно-еврейских я так не горячился, потому что имел не так давно разговор с человеком из общины староверов, именно из староверов, которые так вот не светятся нигде, и у них существует, скажем так, очень много похожего в их писаниях, хотя они не пересекались с тем, кто является издателем славяно-еврейских ветвей. Так что я бы не горячился так серьезно. А эти общины существуют очень давно, еще задолго до революции. Там у них по 16 поколений присутствуют. Так что я бы так вот однозначно не утверждал бы ничего. Если бы я не общался со староверами, если бы я их значительно не уважал... Старовер староверам рознь. Давай так. У нас большая все-таки территория, да, вот давай так, большая территория, поэтому мы все-таки не будем лейбы фейков никому вешать, а будем просто говорить то, что, ну, конкретно ты будешь рассказывать о том, что ты знаешь. Ал-Джарайт. Давай следующий вопрос. Как американец говорит, окей, да. Так, ладно. Это по-тюркски, ладно. Как раз ладно. Ладно, да. Ну, мне больше нравится слово «ладно», на самом деле. От себя хочу уточнить. Вот тебе скажи, пожалуйста, ты когда сказал, что пирамиды являлись неким указателем навигационным для летающих некоторых систем, вот мне в голову как-то трудно представить себе, что столь развитые технологии, столь развитые, ну, современным языком, цивилизации, превосходящие наши известные нам цивилизации в разы, там, в десятки раз по своему развитию, как-то вот опирались на столь примитивные навигационные пирамиды, которые могли быть скрыты облачностью, там, пыльная буря могла быть или еще что-то, дождик, да мало ли что. Да и, в общем-то, сверху они, если так очень высоко, они не очень хорошо видны. Мы вот как-то, когда летают летчики современные на скоростных истребителях или там, на ракетах или еще что-то, то они как-то не ориентируются ни на китайскую стену, ни на пирамиды. Они ориентируются на некие другие, более значимые для Земли ориентиры. Магнитные поля, может быть, на запущенные спутники, на систему радиолокации, да на мало ли что. Все-таки пирамиды – это несколько примитивно, на мой взгляд, для тех, кто летает на летающих тарелочках. Ну, я отвечу. Давай. У нас существует 7 видов энергии. Мы знаем из них только 3. Так вот, и все правильно, тучи закрыли, они работают. Пирамида даже в электрическом отношении, то есть электроэнергия, там она вырабатывает. Там такой мощный идет разряд. Она постоянно вырабатывает, там, грубо говоря, столб идет в небо. Это я имею в виду и пирамида Хеопса. Там. Для меня вот эти самые египетские пирамиды, это то, что об них кричат, что подключат других, понимаете? Это вот кричат, о, ну как это, там, нашли шапку, своровали, скажем, мешок с деньгами, нашли чью-то шапку, говорят, ой, у кого шапка? Это примерно так. А мешок с деньгами так потихоньку ушел. Вот эти вот пирамиды, которые в Югославии обнаружили, пирамиды дракона, пирамиды, которые нашли, перевернутые пирамиды, там небольшие, это пограничные так называемые, нашел этот самый Гох, нашел в Крыму, там внизу он давно уже их обнаружил. Пирамиды, которые стоят у нас, это самое, где Абакан, абаканские пирамиды, о них никто не знает, и так далее, они все, 6, это самое, у нас 7 этих самых есть видов энергии, я говорю, мы знаем из них только, физика, ученые знают только 3, там гравитация, это самое, энергетика, вот это электричество, еще там что, еще какое-то, световое излучение, ну, там не помню. А 4 не знают. А пирамиды работали на 6 видов, ну, будем грубо говорить, на 6 видов энергии. Они, во-первых, вот та же эта самая пирамида Хеопса, она является хранителем генофонда. Вот, ну, я не знаю, может быть, людей, может быть, там животных. Там внутри вот колодец, это я сколько раз уже говорил. Никто mm-hmm. не, ну, не, это дорого, никто не полезет, во-первых. Боится. Ну, понятно, когда у там что-то хранится... В Крыму, да. Вот это, вот в Крыму, смотрите, вот топоним, Коктебель, Эль Коктебель, ну, Эль, потому что артикль дракона Эль, убирает назад, всегда прячет. Мариэль, республика Мариэль. Почему не Эль-Мари? Стесняется, потому что ее язычеством пахнет. А в Казахстане, за Алма-Атой, прямо на выше Алма-Аты, находится Кохтюбе, холм. Он, и оба этих холма, вот что в Крыму, что в, это драконово производство, они как пирамида, не так пирамида, как мы представляем себе, вот эта четырехугольная, да? А там она такого вида, как будто перевернутая лодка. Только я увижу перевернутая лодка, сколько я видел по карте. Все, это драконово, это самое. Так она тоже, но хранилище я вытащил из Казахстана. Там находится только генофонд животных. Ну, может быть, там эти самые. Знаменитый треугольник, так называемый, где четыре, граница четырех государств сходится. Золотой треугольник такой. Это Памир-Атиншань. Маргабский район, это самое, Таджикистана. Что там еще? Там Киргизия недалеко, Пакистан, Индия, границы с Китаем. Вот четыре границы. Вот там, там, где нашел этот самый Вавилов Николай, которого, кстати, евреи списали из-за того, что сильноумный, где он нашел пшеницу, которая... Она была создана, пшеница, сразу. Ее не выводили из чего-либо. Она была создана сразу для людей. Как, скажем, ячмень был создан, как был создан проса, как был создан рис. Понимаете, был создан этот знаменитый дракон, это же был Энли Шумерская. Он же был специалист, генный инженер величайшего класса. Он же нас создавал, людей. Кстати, вот после того, как, ну, грубо говоря, вот 100 тысяч лет назад, как грохнулось, вот, когда люди получили, ну, разбежались, получили право, вот этот, им дракон и подсунул это какое-то... Мы же существуем всего 400 тысяч лет назад, вот в этом виде, в каком есть. Вот он когда подсунул вещество, которое мгновенно дало мужикам возможность размножаться, и понеслось. И вот после этого, ну, хочешь, не хочешь, а это самое, пришлось, так сказать, богам для людей кое-что и создавать. Ну, это там все такие разговоры. Где-то в Дании, по-моему, да, вот недавно проскочило, в Дании нашли череп, говорят, чьи это инопланетяне, а что инопланетяне, там очень большие глаза, он очень похож на этого, на серых, как кадишту, очень большие глаза такой, но рот у него, вот молодой видно было, лет 25, значит, у него во рту, вот сверху эти два таких резца, это, они говорят, ну, это где-то вот в 1300-1400 году вот жил тут на кого там. Это же рептилоид. Это ясно видно. Большие глаза – это когда во тьме ходит. Вы вспомните сразу у этого «Хоббит», у Толкина, когда там был там Глук, или как его там звали, с большими глазами. Он же все, ну, четко описывал. Он же опирался, Толкин, он опирался на сказания, то же самое. А англичане были не дураки, во всяком случае, в этом отношении. И то, что они рассказывали, у них там целая энциклопедия про темных духов. Это все верно, все правильно. Ну, там есть, так сказать, можно выбросить. Но в основном эльфы и так далее. Эти, все это было. Угу. Вот ты сказал про курьи ноги, так сказать, да, вот про Бабу-Ягу. Но все-таки, при чем тогда, если ставили у дороги две сосны, скрепленные вместе, расщепленные, и туда засовывали кого-то. Каким образом тогда это стало курьими ногами? Почему называются курьи ноги? А вот потому что, понимаешь, вот стоит, она же, когда подрубишь, подрежешь это самое, ну, скажем, там сосну или березы, это самое, на них посадишь домовину, а корни-то вылазят. Там люди ходят, вытаптывается все это самое. И корни вот так вылазят, и она, ну, уже не видел никогда деревья, обрубленные у него вот так корни, оно стоит как будто на трех там, на курьих ногах. Ну, вот, все равно, курья нога. Так ты вроде говорил, что не на камель ставили, а брали срубленные, рубленные расщепляли, туда укладывали, а сейчас ты говоришь про камель. Да нет, я говорю, что из дуба делали домовину, а домовину ставили на два этих самых, рубили рядом стоящие деревья, грубо говоря, метр, ну, в двух метрах. А, теперь понятно тогда все. Понял. И садили домовину вот на это, на метр от земли, срубленные они, там, и вот на эту домовине делали отверстия там, ну, не отверстия. Понятно, в общем, как подставки эти пни были как подставки. Да-да, и получалось, что колода на двух стоит в ногах. Понятно, а... или я просто невнимательно прослушал, или как-то ты не... Я, кстати, могу сказать, что маленький, я очень испугался, когда меня повели там далеко за 6 километров в Шабры. Шабры – это соседи, деревенька Шабры. И вот не доходя, вот там какой-то такой был перевал, я не понял, лес, как менялся лес. И вот стоят, вот все разрушено, да, стоят и колода вот эта. Там уже никого нет, но стоит колода, половинка, нижняя половинка колоды, они уже все прогнило, все, ну, вот так. Но она стоит до этих. Вот, говорит, бабушка мне говорит, вот избушка на курьих ножках. Она бабушка, у меня бабушка Таня, она была... Ну, не ведьма я, так сказать, она была большим специалистом. Шабры, ты говоришь, да? Шабры, ну, деревня, ты? Вот нашей деревни, я родился, Преображенка деревня, а Шабры, это называется соседи, она находилась в 6 километрах. Вот, ну, по-белорусски это... сябры, сябры соседи. Сябры то же самое, да. Угу. А мы ходили, просто идем за грибами, и как бы бабушка хочет увидеть там кого-то. Вот идем, грибы собираем туда, меня там молоком поят, а я молоко не могу от чужой коровы, я вообще-то... Я ворочусь. Понятно. Ты сказали, не будешь пить молоко, здесь тебе бабе-яге оставим, да? Ладно, дальше пляшем. Елена 777, вопрос в эфир. Что означает выражение «в 39-м царстве, в 30-м государстве»? Это вообще-то означает вот 9 уровней. У немцев в немецкой, в общем, скандинавской, славянской мифологии, или там сказать космогонии, точнее сказать, у них 7-е небо было верхнее, 7 небес. У нас 9. У русских, точнее, в русской космогонии 9. И древний язык определен, вот эти слоговые понятия, они 9 уровней описать могут. Не, понятно. Здесь, если было бы просто в 9-м государстве, в 10-м, а то в 3-9-м, в 3-10-м. Я понимаю. 3 – это, как сказать, это понятие священное, всего-навсего. Священное 9-е. Священное не 3 умножить на 9, а там не произносится 3. Честно, мягко говоря, вот как называется гора Кайлас. Если на том языке говорить, на санскрите, она называется, извините меня, Сри Шумеру. Поняли меня? Третий Шумер. Вот и все. Ну, потому что не третий Шумер, точнее, а священный, ну да, там дальше идет уже понятие три. Третий Шумер, но в первую очередь священный Шумер. Гора Кайлас. У нас точно так же почему-то гора Белуха на Алтае, она называется Уч Шумеру, третий Шумер. Гора Эльбурус. Летающий русский бык. Там где-то разбился, видно, огромный летающий корабль бога быка. Ну, я не знаю, это огромный, это Гигерлах, он 200 метров в диаметре, махина где-то рухнула там. Вот, Эльбурус, летающий русский бык. Вот, она называется тоже почему-то Уч Шумеру. Я когда подошел, вот третий, ты почему третий? Она значит святой, потому что три, помните у нас, три это считается счастливое число, как и семь. Ну, тут не у нас семь, счастливое число. Вот. Это какое-то счастливое число, и поэтому за 3-9 земель в 30-м царстве государства. Ну, и понятно, что где-то там, наверху, на 9-м уровне, там, может быть, 10-е государство надо искать. Вообще планет 10. Если по Солнечной системе считать, то вот эта планета 10, 10-я планета, которую не беру. Вот там. Ну, ведь они забывали все уже, что, почему, как. Вот читая священные индийские тексты, чувствую, что они какие-то знания выкладывают, а какие? Бесполезно. Если не знаешь подоплеки, кстати, и не читал, скажем, более, там надо такой массив перелопатить, для того, чтобы понять, о чем они хотят сказать. Это очень, очень страшно. Вот. Я могу заявить, например, также, что это, ну, просто такая поговорка, как... Я там был, пиво пил, по усам текло, в рот не попал. Все это так, ну, потому что так оно складно говорится, ну, пусть говорится, 3-9 земель, 3-10 царство государства, вот и все. Ну, я говорю, что так вот пока, как рассчитываешь, то это да, это, в общем, описание, ну, скажем так, Солнечной системы. минимум. Mm-hmm. Там есть другое определение. Еще, скажем, ведь мы-то находимся в этой, как сказать, я не знаю, это очень не то, что сложно, это как-то немного вычурно. Мы находимся в галактике, этот самый Млечный Путь, да? Но на самом деле сама Земля, еще там куча звезд, огромное количество звезд. Вот если галактику как плоскость, эту самую, Млечный Путь, да? То еще галактика, я забыл, как она называть, честно говоря, маленькая такая галактика, уже умирающая галактика, которая стоит перпендикулярно. Мы в ней находимся, вот, с Солнцем. И вращаемся, грубо говоря, перпендикулярно Млечному Пути. И то мы выходим наверх этого плоскости Млечного Пути, то уходим вниз. Вот мы сейчас идем вниз, кстати. И у нас ожидается переворот Земли по этому поводу. И смещение магнитного полюса, и будет переворот Земли. Это где-то в 60-м году. Ну, то есть, это планетарный катаклизм, о котором я говорил. Это 2-3 передачи тому назад, что надо готовиться. Ох, поскорее бы, да. Угу. Это не просто так, это не я придумал. Не, поскорее бы, я говорю, а то чуть-чуть. Вот поскорее-то, нам-то мы-то не доживем. А кто знает? Ну а ладно, не будем загадывать. Ну, охота посмотреть-то, ну, елки-палки, раз сколько тысяч лет такое случается, и пропустить. Я тебе скажу, что надо делать. Тут народ же это, на каждое там лето на затмение ездит смотреть. Сколько там собирается, кто-то еще там на что-то, некоторые на чемпионат мира или там еще чего-нибудь, вот Олимпиада тут будет, сколько народ будет смотреть. Но это же там 2 года, 4 года повторяются, а это во сколько тысяч лет, и что, до 60, там, до 60-го года, как ты говоришь, не дожить? Да только ради этого доживешь. Ну это надо просто пойти кого-то хлопнуть по башке, золото взять, пару килограмм, только речного вот этого золота, не изделия, а... Ну, личного или там... Ну, ладно, при встрече расскажешь тогда. Может, да, их... да. И все, дальше элементарно увидим. Хорошо, мы с тобой заговор состряпаем, ускорим процесс. Да, ладно. Да. Сейчас там Володя из Мытищ состряпает, он уже все пишет там. А он тебе уже написал. Вот ты вспомни, вот Володю к ночи, да, он появится. В хорошем смысле этого слова. Из Мытищ. Володя, за это вопрос. Я не пью. Какова вероятность? Нет, давай так. Какова вероятность того, что утерянная информация по применению сказок содержит возрастное ограничение? Я думаю, что сказки предназначены исключительно детям, как грудное молоко. Вот вопрос. А ты думаешь? Нет. Это самое дело в том, вот говорю, например, я сколько знаю людей, которые возвращаются к сказкам, начинают читать. Ну, это узкий, конечно, узкая часть, да, но возвращается, я вот как-то одному посоветовал, там, человек, он занимается физикой, он писал диссертацию кандидатскую, я говорю, сказки почитай. Он надо мной посмеялся, я ему дал там 2 книжки. Вот, он почитал, он говорит, у него там руководитель, это вот, ну, там садится же научный руководитель над дипломом. Ну, не над дипломом, а над диссертацией. Он говорит, научный руководитель мне велел выкинуть и все. Я говорю, а надо в этом случае миновать всегда, идти к очень большому человеку. Он говорит, я пошел, он мне сказал, боже мой, где же я был раньше? Конечно, все это оставляйте, все это, да, это все так. Ну, в общем, вот таким образом. Здесь не только для детей. Я говорю, вот представьте себе курочка ряба, когда вы знаете, как произошла Вселенная. Вот нас 7 миллиардов человек, и в каждом вот эта Вселенная и уместилась. В другом месте она уместиться не может. Мы не можем себе представить, что где-то мимо нас, там, с нас снаружи, какая-то бесконечность. Вы мозг сломаете себе. Это не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но это и есть. Ну ладно, хорошо, с этими вопросами разобрались. Давай, наверное, будем уже в заключении эфира говорить что-то доброе вечно нашим радиослушателям. Так, ну я только единственное могу сказать. Я вот советую посмотреть по библиотекам, это есть, в библиотеках везде есть. Возьмите вот сказки народов Сибири и почитайте. Они не тронуты фактически этими самыми. Ни цензорами, ни из Священного Синода, не редакторами, ну, их же считают, что там народы Сибири, такое, папуасы какие-то. Вот там, когда их почитаете, вы поймете, очень много поймете, что на самом деле, потому что сказка всегда отражает реальность. То есть просто прийти в библиотеку и сказать, дайте-ка мне сказки народов Сибири, да? Да, вот, например, сказки, это самое, реки Амур. Все. Там толстенная на 500 страниц такая, что нифхи там, это, от нее просто падаешь. Угу. Ладно, хорошо. Ну, не, конечно, вот я говорю, что пусть возьмут их 20 с чем-то полное собрание, ну, полное собрание, полное, «Тысяча и одна ночь». Ну, половину не читайте. Там, ну, как начнете читать, вы поймете, что туфта. Не читайте. А все остальное читайте. Так вот, там есть вещи весьма изумительные. Там что такое джин? Это фактически, ну как вам сказать, это описание богов. Они не могли же описать богов, что это бог. Все-таки это потому, что врезалось уже ислам. А доисламская религия это была языческая религия. И они поклонялись богу-быку. Вот в эту цивилизацию. То есть 10 тысяч лет они поклонялись богу-быку. Это была его территория. Угу. Понятно. Ну ладно, рекомендации тебе услышаны. Я думаю, что если следовать старинной русской поговорке «Сказка, ложь, давний намек», кто познает, тем урок. Те, кто захочет познать урок, как раз вот рекомендации были даны. А от себя в заключение хочу добавить, что иногда, вот здесь мы говорили о том, что пересекаются сюжеты разных народов, которые к русским и славянам, в общем-то, на первый взгляд, никакого отношения не имеют, но надо учитывать, что вот по моей версии, да, вот есть версия Дегтярева Владимира Николаевича, а по моей версии, которая несколько отличается, сразу скажу, вот я не считаю себя потомком там, того бога, которого он говорит, ну, у каждого свое представление, да, кто там делал и как делал, чего. Но дело даже не в этом. Это нам не мешает хорошими быть друзьями и хорошие отношения поддерживать. Вот. Но по моей версии, вот то, что называется древнейшая славяно-арийская империя, вот арийская империя, так можно сказать, или русская империя, кому как нравится, она достаточно обширной была по территории. Просто таких размеров, которые сейчас вот себе представить, что такая может быть страна или держава, современному человеку практически невозможно. И многие европейцы вообще не могут себе такое представить, потому что у них иногда страна заканчивается границей одного города. Так вот, если мы представляем себе, что и на север, и на юг, и на запад, на восток страна или держава была огромнейшая, и там была одна единая культура, которая принято называть ведической культурой, то есть культурой веду, знающих людей. Ведание – это знание, да, кто не понимает. Или еще одна более древняя версия, что это мудрость переводится. Так вот, если представить, что такие территории занимали, то тогда становится понятно, почему так многие традиции похожи. Казалось бы, другие люди, другой национальности, другого даже, может быть, где-то вида, с другой генетикой, а традиции пересекаются. Язык другой, а сказания очень похожи. Вот тут и у арабов, и тут на севере что-то похожее, и Западная Европа схожая много. Так вот, ищите ответ в том, что все-таки территория-то была огромнейшая. А раз огромнейшая, то и земли включались в нее обширные. А раз земли обширные, то и разные племена, которые гуляли там, туда-сюда, переходили, они также могли впитывать мудрость тех, кто жил на этих землях. Ну что ж, благодарю Владимира Николаевича за столь хорошее изложение сегодняшней темы. Благодарю всех наших радиослушателей, кто присутствовал в чате, за то, что так активно поддерживали общением, потому что именно я смотрел одним глазом чат, и очень там интересные были высказывания. Так держать, молодцы. Напоминаю, что сегодня у нас по одному современных календарей 26 июля 2016 года вторник, по одному из старинных 25-й день месяца получения даров природы, 7524-го лета, неделя. Напоминаю, сказки как носитель истины, такова тема сегодняшнего эфира у нас была. Главный автор, соведущий Дегтярев Владимир Николаевич, писатель и вообще очень интересный рассказчик. Прощаемся с вами. С вами было Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Славянское радио для пытливых умов.